эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 января 2018 года, четверг, по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния покоя мира, 7526 лета, понедельник. Сегодня мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Второе дыхание» в кавычках родовых поселений. Автор-сказительница заявлена Любава Живая. Здравия тебе, Любава. Добрый вечер, Алексей. На самом деле мы здесь со Светозаром Полтавченко собираемся вместе вести этот эфир, поэтому я его тоже представляю. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот как раз хотел спросить, а кто в твоем окружении сегодня будет? Если есть желание представить более подробно себя и свое окружение Светозара, то можешь это сделать сейчас пока, до начала нашего эфира. Хорошо. Я хочу сказать, что темой поселений мы занимаемся уже давно, а в этой теме с самого начала. Светозар с 2001 года, если я не ошибаюсь, жил в Ковчеге, пришел туда и начал участвовать вместе в развитии поселений. Точнее, с 2004 года. Да, 2004. Долго собирался, но вот в итоге его приняли, и он переехал на землю. Потом мы жили в поселении Славное. Ну и сейчас живем у нас там поместье наше родовое, просто мы очень много ездим по стране и были во множестве поселений, видели их успехи, видели их проблемы, задачи, которые стоят перед людьми, общались, разговаривали, поэтому считаем, что имеем возможность на эту тему что-то толковое сказать, и вот этот эфир как раз этому хотим посвятить. Занимаемся также, я сказала, в первую очередь занимаемся развитием живой ведрусской традиции, традиции первоистоков. Проводим семинары на дольменах, вводим к предкам, учим раскрытию дара ведания. Светозар – путешественник с 20-летним стажем, занимался 20 лет занимался детьми, и в Ковчеге тоже развивал это направление. И вот путешествия как бы у нас продолжаются. Теперь уже с такой традиционно ведрусской направленностью ездим по поселениям и рассказываем людям о втором дыхании, о том, что им сейчас может помочь, если они примут эту веду в дальнейшем развитии. Интересно, интересно. Хотел я тогда уточняющий вопрос Светозару задать. Светозар, а тебя что привело вот в это движение, в это направление? Как ты оказался в нем? Ну, меня привела детская мечта. Я все детство мечтал жить в своем доме на земле. Может быть, это из прошлых жизней у меня такая мечта. И не случайно я пошел потом учиться строителем, научился, и потом это все пригодилось. И когда вот, наверное, настало время уже более активно действовать, как раз вышли книги Мегре об Анастасии, и меня эта идея вдохновила очень. И я, так сказать, уже по прочтению книг, стал искать поселение, и как раз я тогда жил по юго-западному направлению в Москве, вот, и поехал в ближайшее поселение в Ковчег. И вот там как раз я получил опыт как раз строительства поселения, участия в становлении поселения, видел все это своими глазами, ушами слышал, вот, и получил такой опыт, который мне сейчас много помогает понять глубинные процессы, которые происходят вообще в движении. В общем, стреляный воробей, не понаслышке знаешь, что это такое. Да, все сам слышал, все сам понял. Видел, руками трогал, да? Да. Хорошо. Любава, что-то дополнишь по этому вопросу? Ну, я хочу сказать, что вот на самом деле в поселение меня привел Светозар, фактически в это движение, хотя книги я прочитала еще раньше, но вот практически на землю мы пошли как раз вместе. Вот, и Светозар человек, который действительно вдохновлен этим движением. Поэтому наша беседа сейчас как раз будет проходить вот где-то на стыке вот этих идей, идеи Анастасии, которая изложена в книгах Мегре, о поселениях и жизни на земле, и родноверие. Это исконные веры славян в родных богов. И, скажем так, вопрос как бы между двумя вот этими направлениями иногда стоит очень жестко, потому что одни отрицают других, что для меня кажется очень удивительным, хотя это на самом деле все аспекты, как грани одного и того же кристалла, то есть одно от другого неотделимо. И вот это как раз и мы хотим обсудить и показать, в чем же выход, в чем второе дыхание, то есть чего не хватает людям, живущим на Земле, для того, чтобы это движение развивалось более эффективно, и чего не хватает именно в родноверии, как раз для того, чтобы и это движение тоже развивалось более эффективно. Здорово, здорово. Я просто свой небольшой такой опыт наблюдения тоже хочу высказать, поделиться. Часто в различные чаты засовывают, вот везде только, где можно, я вдруг оказываюсь, сам не зная того. Раз, вдруг смотрю, письма приходят в большом количестве, там, в соцсетях, где-то там, в скайпе. Я говорю, кто мне сюда добавил-то? В общем, тема такая, бывает, совсем не моя, но кто-то добавляет. Ну, ладно, присматриваюсь. А тут, значит, меня часто добавляют в различные родноверческие, староверческие, исторические и вот ведрусские чаты. И в один такой чат меня добавили, там сижу особо, ну, так, как говорится, не квакаю, сижу, соблюдаю приличия. Сижу в стороночке, сложившие лапки аккуратненько, как бедный родственник. И тут такой вопрос. Так, Славянское радио, а вы учение Анастасии приняли? Я так как на допросе. Второй раз спрашиваю через 5 минут. Вы учение Анастасии приняли? С третьего раза удаляю. Самое смешное, что я даже эти вопросы не видел. Я их увидел только после того, когда ну, вечером я открыл посмотреть, да, и так секте, а ты принял истинный крест животворящий? Ну, там условно, да, вот. Я так думаю, ёлы-палы, и здесь примерно то же самое. Ну, хорошо, ладно. Вторая жизнь, значит, вторая жизнь. Второе дыхание, значит, второе дыхание. Давайте поговорим про родовые поселения. Как так для затравки мы все это уже обговорили. Теперь второе дыхание родовых поселений. Вот давай, наверное, начнем с вот чего. Что же такое родовое поселение? Потому что сейчас экопоселений, родовых поселений, каких-то хуторов и там еще прочего огромное количество. Вот давайте дадим определение. Что такое родовое поселение? Чем оно отличается от всех других? И в чем изюминка? Вот это вот с первого такого надо начать вопроса, который, наверное, поможет нашим радиослушателям понять все-таки отличие и потом уже понять, о чем говорить, да? И когда движение родовых поселений началось? Вот это вот самая-самая печка, от которой можно начинать танцевать. Хорошо, давайте такой примем план. А начнем с этого. Я думаю, что тут вопрос будет... Конечно, ну, точнее, ответ на него затруднен, потому что есть разные мнения на этот счет, и каждый понимает по-своему. Я пока, ну, наверное, остановлюсь на трех определениях, которые, мне кажется, самыми распространенными. Первое, что, конечно, сами анастасиевцы про себя говорят, что движение родовых поместьй – это некое сообщество людей, которые живут по определенным правилам, по уставу, чаще всего, между собой договариваются с соглашением о добрососедстве. Ну, как обычно, это реализуется через какое-то некоммерческое партнерство или потребительское общество в последнее время стали создавать. То есть люди объединяются для того, чтобы, в общем-то, у государства взять, выкупить какой-то кусок земли, поделить его на гектары. И в движении родовых поместьй говорится о том, что родовое поселение – это не менее 1 гектара. Для каждой семьи выделяется. То есть это нужно для того, чтобы не только жить на земле, но и иметь возможность посадить лес, окружить свое пространство лесом, для того, чтобы посадить плодовые деревья, иметь возможность огород развести, ну и так далее. То есть чтобы жить так не скупо, да, не на, как принято, там, 4-10 сотков. Вот. Еще вот этот очень важный момент, почему гектар, потому что чтобы род селился рядом, то есть чтобы вот не как сейчас обычно там. Как бы да. И еще интересный момент, что вот предполагается некое сообщество людей, то есть люди все-таки набираются, не совсем случайные, а те, которые именно приняли идеи родовых поместьй, то есть которые читали книги Мегре, которые согласны с ними, и, в общем-то, как сейчас, но раньше в обязательном порядке, там каждое поселение по-своему определяет порядок вступления, но раньше был на самом деле по книгам такой опрос, То есть читал человек, не читал, и какие-то вопросы задавались при принятии обязательно. Вот, это вот как поселенцы позиционируют сами себя. Есть некое отделение, направление от родовых поселений. Люди сами себя, ну, как бы живут, в принципе, точно так же, то есть тоже гектар или больше и так далее, но называют себя эко-поселениями. То есть они говорят, что идея Анастасии их интересует, они организуют эти поселения, но они возникли не благодаря идеям Анастасии, а значительно раньше, еще в 60-е годы, за границей и так далее, и так далее. И как бы эта традиция пришла к нам с Запада. И там люди живут уже много лет, много десятилетий даже уходят в города от смога, от каких-то негативных из городов, да. Выходят из городов для того, чтобы своих детей растить в более природной среде. То есть идея такая направлена именно на чистоту окружающей среды, на какое-то гармоничное проживание с природой, использование бережно ее ресурсов и потребление каких-то энергоресурсов с какими-то экологичными более технологиями, то есть там солнечные батареи, там маленькие там собственные ГЭС там, ну и так далее. Это движение на Западе значительно развито. И есть определение поселений, которые, например, я как это понимаю, движение родовых поместий. В нашем понимании это традиция исконная, славянская. Наши предки всегда жили на земле, всегда. Ну и как бы мы видим это из недавнего прошлого, то есть города люди ушли совсем недавно. Были, конечно, города и раньше, но у них была совсем иная цель, и жить в городах это было скорее потребность, не потребность, а какая-то общая цель. Ну там мы знаем, например, о каких-то отдельных городах, которые сохранились до настоящих времен. Обсерватории, города и так далее. И вот в этом понимании, ну, скажем так, в нашем понимании, родовое поселение – это поселение, где живет род. А люди родственные по каким-либо признакам. Эти признаки, есть, скажем так, физические, это может быть, например, физическое родство, и может жить целый род людей, как жили наши предки. То есть род множится, там по 10 детей, 14, да, у каждого и так далее. И семьи растут, и таким образом образуются поселения. Как это было раньше? То есть кто-то уходил, двое, да, например, искать землю, обосновывались там где-то в красивом месте, у реки, там, где есть нужные особенности, природные ресурсы, и основывали род. У них рождались дети и так далее, поселение разрасталось. Вот. Ну и поселение между собой взаимодействовали, шел некий взаимообмен. Также может быть родовое поселение сформировано на родовом признаке по, например, родству душ. То есть люди чувствуют, что они родственники духовные на тонком плане, им хорошо друг с другом, у них одинаковое видение, мировоззрение, одинаковые цели и задачи, и они, как бы не являясь семьей, по сути, ею становится, то есть на каком-то общинном уровне возникает вот духовное родство, которое объединяет этих людей. Это вот в моем понимании то, что исконная традиция, она никогда, скажем так, ниоткуда не бралась, не приходила к нам с Запада и так далее, она просто где-то сохранялась в каких-то разных моментах, но тем не менее существовала всегда. И остатки еще в деревнях, до недавнего времени еще сохранились эти традиции жизни общинами. Я вот все детство провел в деревне в Волгоградской области и помню, как вот дружно жили в деревнях. То есть вот сравнивая городскую жизнь и деревенскую, для меня маленького мальчика был очень разительный контраст. В деревнях вся деревня знала друг друга, дружили, ходили друг к другу в гости, праздники вместе отмечали. В городе совсем другое отношение. То есть там не так дружно жили. Алексей, ответили мы на вопрос? Я думаю, да, ответили. Единственное, что надо, наверное, уточнить, что анастасийское движение началось уже больше 20 лет назад, когда книги появились, Мигре, правильно я понимаю? Да, в 91-м году. И еще тоже маленькое уточняющее. Вот ты упомянула про родноверов. Наверное, надо сказать, а в чем же вот коренные несогласия или, может быть, несогласие слово мне не нравится, на случай отличия, потому что отличие – это нормально, другое лицо, которое ты видишь, а вот несогласие – это когда в товарищах согласия нет. Вот в чем отличие, например, родноверов, староверов, анастасиевцев или ведрусов, вот как здесь правильно называть? Здесь, скажем так, для кого-то может быть удивительный вопрос, но что есть какие-то несогласия между этими людьми, но тем не менее они есть. И они кроются как раз именно в мировоззрении. То есть каждый человек по-разному ведь воспринимает то, что написано. И есть люди, которые воспринимают книги какие-то как истину последней инстанции. И, скажем так, фанатично относятся. Это еще у нас, скажем так, в нашем народе традиционно было последние столетия. Это «умрем за ять» и так далее. Относится очень догматично к тому, что написано, и не расширяет дальше свое мировоззрение. И дело в том, что в книгах об Анастасии и ее идеях не написано о родных богах. И там представлена такая некая эгоистичная, философия, что человек сам творец, сам подобен Богу, а боги родные отрицаются, есть только... Творец, род Всевышний, он так не называется там, но тем не менее единого Творца никто не отрицает. И вот коренное отличие, почему анастасиевцы не принимают родноверие, потому что в книгах Анастасии нет ничего о родных богах, как они считают. Тем не менее, вот у нас и, скажем так, людей, которые читали книги «Живая вера Ведха» и «Звезда Ковчега», слушали наши семинары и лекции в поселениях, такое понимание уже должно сложиться, что Анастасия о родных богах говорила, как нам кажется, просто не все это поняли. Если здесь вот среди наших радиослушателей присутствуют читатели книг Мегре, то они могут вспомнить неких «они», загадочных и таинственных, которые были описаны Мегре и с которыми общалась Анастасия. Просто по нашей веде, которая к нам приходила от родных богов, Анастасия в те времена, в 91-м году, еще не могла сказать открыто о родных богах, потому что боги не хотели себя проявлять до 12-го года, у них был определенный план, которого они придерживались, и она их назвала некой аббревиатурой «они». Конечно, можно на эту тему долго спорить, но если у нас один человек, читатель наших книг, сделал подборку и выложил это в статье, то есть подборку фраз, где об этих «они» рассказывала Анастасия в своей Мегре. И там как раз можно понять, что это существа высокой духовной иерархии, которые могущественные, много могут и влияют на жизнь людей, причем их могущество достаточно высоко. Вот. Но, тем не менее, скажем так, люди это не смогли уловить, эту суть. Может быть, это было тогда и не нужно. А сейчас боги считают, что пришло время. И пришло время объединить эти два направления, родноверие и Анастасию, движение Анастасии, звенящие кедры. Вот. Также в родноверии, почему-то не сохранилась традиция жизни в поселениях. Об этом явно не говорится. Хотя, это естественно, и, по-моему, каждый родновер, просто если он здравомыслящий человек, он должен понимать, что ему путь только на земле открыт. По-другому никак, ведь родноверие — это путь с родными богами, а кто, как не родные боги, это те же боги стихий. Это та же земля, матушка, и самый простой путь взаимоотношений, вступить с ней в взаимоотношения, это как раз объединиться на своем родном участке, где можно создать родовое поместье, пространство любви, сажать растения, украшать ее, любить и общаться. Это совершенно очевидно. Тем не менее, почему-то эти два направления друг с другом конфликтуют. Ведрусская традиция, которую... мы несем со Святозаром, с нашими единомышленниками, она как раз объединяет эти направления. Она говорит, что учения много разных, и они все хорошие, потому что они разные аспекты показывают людям и учат их на примере чего-то одного стремиться к своему развитию, к более лучшему проживанию жизни. Но тем не менее, как бы, когда человек освоился уже в каком-то одном направлении, в одном аспекте, устоялся, ему можно расширять свое мировоззрение, не останавливаться только на этом, а собирать все кусочки мозаики в одно целое. Я уточнил еще не только родноверов, но и староверов. Это течение такое еще есть. Вот там как раз говорится о том, что надо жить на земле. То, что ты многие вещи сказала, вот как раз там проявлено. Ну ладно, Светозар, продолжай. Но я хотел сказать, что почему Мегре и замысел, наверное, Анастасии был раньше времени не говорить о родных богах, это бы, скажем так, у многих людей возникло бы непонимание, неприятие самой идеи и отторжение. И то есть, когда убрали, то есть пока идею родных богов, и ну, что в книге о них должно было быть написано, то есть это и привело к достаточно большому резонансу среди нашего народа, потому что у нас в России живет очень много не только славян, у нас есть и многие другие народности, которые поддерживают другие религии. Там. И даже вот в анастасийском движении очень много и мусульман, очень много других верующих, другие религии. Поэтому вот, наверное, был такой сделан ход, чтобы на другом этапе, более высоком, как раз и сказать о родных богах. То есть, чтобы больше людей могло прийти к жизни на земле, скажем так, так или иначе, по своим каким-то соображениям. И для них открылась возможность в своем эволюционном развитии дальше прийти к богам. Правильно? Да. И мы еще хотим сказать, что родные боги, это не только славянские боги. Родные боги есть у каждого народа. И мы как раз говорим о том, что каждый народ должен прийти к своим родным богам. И тогда жизнь на земле, жить с родными богами будет бесконечно долгой, успешной и счастливой. Я вот думаю, что можно перейти нам дальше, если Алексей... Хорошее вступление получилось. Растолковали многие понятия. Я думаю, теперь уже будет понятно, от чего идет у нас источник и куда он впадает. Я надеюсь, во впадении уже в море мы придем с помощью вас. Пожалуйста. Хотели бы рассказать о понятии, почему мы так назвали нашу встречу «Второе дыхание». А вот Светозар может объяснить это. Ну да, мне пришел такой образ, что в спорте есть подобная, похожая ситуация, когда спортсмен, уже пройдя достаточно большую часть дистанции, начинает испытывать одышку, трудности и как бы сбавляет темп, не может выдержать темп, который он взял раньше. И организм начинает подыскивать более оптимальный режим работы. И вот это вот и есть, когда организм находит такой режим и перестраивается на него, то есть человек, спортсмен, он ощущает как бы новый прилив силы, новый импульс для ускорения и может еще быстрее и сильнее бежать, действовать, двигаться в своем виде спорта. И вот такая аналогия, то есть сейчас поселениям не хватает как раз такого второго дыхания. То есть сейчас мы знаем, что во многих поселениях есть такая заторможенность духовная. То есть люди уже построили дома, уже свои поместья обустроили, инфраструктуру построили, но дальнейшее развитие тормозится из-за того, что люди не видят, куда дальше двигаться, что надо дальше делать. И вот как раз второе дыхание – это и есть то, о чем мы хотели сегодня сказать, что поможет поселениям сделать такой рывок дальше в своем развитии. Я думаю, что чтобы качественно продолжить, можно сказать об основных так называемых проблемах поселений, в чем они заключаются и состоят, как мы их видим, чтобы было понятно. Но вот ездя по поселениям, общаясь с людьми и обобщая, скажем так, эти трудности, я пришла, например, к тому, что это больше, по большей части отсутствие единства во всех его проявлениях, можно так сказать, одним словом. То есть это в первую очередь отсутствие единых целей, долгосрочных, промежуточных, и также расхождение во мнении по способам их достижения. То есть объясню, что я имею в виду. Например, ну, скажем так, люди приходят на Землю, и понятно, что они руководствуются идеей Анастасии и книгами. У них есть впереди долгосрочный образ, к которому они хотят прийти. Этот образ чаще всего, он, скажем так, как я уже говорила, если это будет не обидно, это просто термин эгоцентричный. То есть он направлен на развитие себя, себя и своего окружения. И я считаю, что это правильно на первом этапе, потому что все начинается именно с себя. Ну, не создав, скажем так, для себя надежный основ и каркас, ты даже не можешь гармонично вложиться в общее и не можешь служить какой-то опорой и поддержкой для других людей. То есть только устойчивое гармоничное развитие собственной личности и семьи как раз является основой уже дальнейшего объединения людей. Но тем не менее, вот эти вот цели, они не должны быть, скажем так, настолько важными, что забывалось бы другое, общее. То есть общему тоже нужно уделять внимание. И вот если человек ставит перед собой цель, он же ведь так или иначе делает выборы в своей жизни, исходя из этой цели. Если он ставит целью достижения только собственного благополучия, то, естественно, он делает выборы, там, например, а в субботу идти на субботник или не идти на субботник. Ну, там мне надо дом достроить, я не пойду, потому что у меня там дети и так далее, и так далее. Мне нужно работать, мне нужно содержать свою семью, я не пойду на общее собрание и так далее. То есть в этом вот в целях находится как раз и энергия для их достижения. А если таких целей нет, то энергии для их достижения, чтобы успеть и там тоже, соответственно, не выделяется. Ну, душой человека и высшими силами. Таким образом, мы приходим к тому, что поселение родовых поместьй становится просто как бы проживая как, родовыми поместьями, которые располагаются на одной территории, без, чаще всего без общинности. То есть, особенно если это крупное поселение, где люди не так часто между собой контактируют, тем более гектары это, да, не близко, это не сотки, да, как в дачных товариществах. А дальше это разность в материальном достатке. То есть в городе это трудно друг другу понять людям, когда они живут в разных, скажем так, материальных классах. То есть они практически могут и даже не пересекаться. Для более богатого класса свои магазины, да, и свои развлечения, свои способы проведения времени, свои там возможности для занятости, и для более бедных людей другие. Здесь, в поселении, эти люди сходятся. Они сходятся, скажем так, и у них совершенно разный понятийный аппарат. То есть эта разность понятийного аппарата не позволяет им договориться, потому что, ну как, извиняюсь за фразу, но вы свиньи не товарищ, потому что если нужно, ну как бы они считают, что нужно быстро вложиться в инфраструктуру, вложить там несколько сотен там долларов, да, или чего-то там, и построить дороги. Другие говорят, что мы будем строить дороги медленно, потому что вложиться нечем. И это уже как бы почва для конфликта. И что самое важное, как я считаю, это последним поставила, но не самым, скажем так, незначимым. Это очень важно, это отсутствие духовного остова. То есть это духовная идеология, это вера. А поселение исключили из своего понятие, ну вот как бы мы ездили по поселениям, чаще всего это так. Кто не знает, поверьте на слово. А в уставах даже и в соглашениях о добрососедстве отрицается всякая вера. Но вера имеется в виду как религия. То есть люди сейчас пробуждаются, и духовный вот этот вот взгляд, он еще не раскрыт для того, чтобы понять, как же должно быть все устроено на тонком плане. Люди видят, что такое эгрегоры, они слушают лекции, которых достаточно много, они начинают бояться этих эгрегоров, но тем не менее они не знают, что с этим делать дальше. А как известно, ну, как бы мы уходим от какого-то эгрегора, но мы оставляем там пустое место. И на это место претендуют, скажем так, какие-то силы, о которых мы даже там, может быть, и не догадываемся. То есть человек часто принимает что-то одно, но не принимает что-то другое. Может быть, на какой-то стадии эволюции на данном этапе не позволяет ему так широко расширить свое сознание, чтобы принять вот эту общую мозаику, картинку. Да это и, в принципе, наверное, невозможно, потому что каждый развивается в меру своего темпа развития, в меру своего потенциала. И так или иначе, на это место у людей что-то претендует, да, какие-то силы. на место духовности. И, ну, как бы человек не может жить без идеологии, что-то им всегда движет. И это должна двигать либо вера, ну, как бы вера, я имею в виду в нашем понимании, да, это ведание Ра, ведание замысла изначального света рода Всевышнего, или это что-то другое. То есть то, что им движет, да, двигать им может все что угодно. Если человек отказывается от духовных эгрегоров религии, например, то он может заинтересоваться материальными эгрегорами там, и стремиться просто к собственному благополучию. Это тоже будет не совсем, скажем так, верно и для него полезно. И вот в чем основная проблема, скажем так, последняя, да, отсутствие единства, в чем мировоззрение, это отсутствие единой традиции, по которой нужно жить. То есть Анастасия в своих книгах, в книгах Мегре, она рассказала о том, как она видит жизнь. Но, тем не менее, вот это мировоззрение, оно не решает тех вопросов, которые сейчас стоят в поселениях. И люди, которые читали книги, глубоко читали, глубоко изучали, не могут с помощью этих знаний, изложенных там, преодолеть эти блоки, потому что там просто отсутствует целый пласт информации. И этот пласт достаточно, ну, скажем так, его просто... Ну, в таком объеме неоткуда получить. Мы его получили, используем в жизни, потому что мы общаемся с родными богами. И боги нас научили этому. Научили напрямую, как бы передали, показали в жизненных ситуациях, что это есть. Это духовный опыт. Он как бы передается, ну, волхвами или там старейшинами родов, а из поколения в поколение. А сейчас он на Земле, вот может быть, как-то я не в курсе, но он, на мой взгляд, не обобщен. Я, по крайней мере, его не читала в том объеме, в котором нам дали его боги. Есть крупицы, есть там частички мозаики, которые нужно складывать, но тем не менее. И вот отсутствие вот этой единой традиции, которая бы отвечала на все вопросы и позволяла жить правильно, ее просто нет. И то, что ее нет, это закономерно. Потому что боги родные говорят, что вот взять традицию, как она была в прошлом, как это делается в родноверии, например, и взять те каны мироздания, которые были раньше, и начать их применять в этой жизни, вот здесь и сейчас, в это время, в эту минуту, невозможно. Ну, точнее, это можно делать, но это будет неэффективно. Неэффективно, потому что все меняется. Ну, как бы мы не можем отрицать то, что есть изменения. И люди были одни, для них были одни каны. А люди изменились, и сейчас для них те каны уже не действуют. Тем более, если говорить о том, что у нас сейчас время было темное, а сейчас идет переход к светлому времени. По темным канам мы уже жить не можем, как это было раньше. По светлому мы еще жить тоже не можем, потому что, ну, как бы люди так не живут. Но они, ну, как бы у них нет в голове этого когнитивного аппарата и полной осознанности, как надо жить в светлые времена. Этот скачок, он не может происходить как бы как квантовый переход. Сначала должно накопиться что-то, какая-то критическая масса, чтобы этот квантовый переход случился. И вот как раз вот в этот момент, в этого квантового перехода, нужна живая веда. Живая веда родных богов. Как действовать, как сделать так, чтобы все-таки накопилась критическая масса, этот скачок произошел. Может, другими словами сказать, что это ручное божественное управление. Да, я согласна с этим. И, то есть, вот возвращаясь к эгрегору звенящей кедры, да, и как, к этому движению, я хочу сказать, что Анастасия показала одну грань богатой традиции ведрусов жизни на Земле. Показала ее красочно, образно, с примерами, скажем так, с вдохновляющими какими-то моментами, и за это, ну, как бы, люди на эту идею очень многие вдохновились. И дальше, чтобы у них не отпустились руки, почему это не получается воплотить так, как в книгах, чтобы они не разочаровывались, именно как раз и нужно задать этой традиции остов. А остовом как раз является живая вера предков, живая традиция, что веду от богов родных нужно получать в каждый момент времени. Это обязательно. И вместе с богами выходить из разных проблем, решать их. Потому что сейчас человечество, ну, оно как бы показывает на практике, не способно решить какие-то вопросы. Не потому что оно там совсем, да, глупое, там, да, хорошие люди, да, умные, да, учились в институтах и так далее. Но вопросы, решение вопросов, оно настолько нетривиально, что у нас этого в сознании нет. Ну, я могу сказать, это из опыта, вот Светозар подтвердит. Мы тоже образованы, у меня два высших образования, там два диплома с отличием. То, что показали родные боги, я, в принципе, даже в своем образе не могла бы придумать. Даже если бы очень хорошо фантазировала. То есть это те грани жизни, которые находятся в трехмерном пространстве. Ну, как бы я имею в виду прави, яви и нави. За пределами вот этой вот плоскости, плоскостного сознания, в котором мы живем. Это то духовное видение, которого обычным зрением не видно. Его видно только духовным зрением. И это духовное зрение нужно развивать. И поэтому боги говорят, что люди без этого не пройдут. Они не пройдут без вот этого раскрытия. Потому что сила ведрусов была в единстве с родными богами. Если нет общения, нет и единства. И общение это как бы является основным атрибутом вот ведрусской традиции. Я вот думаю, что хотелось бы попросить Светозара, чтобы он рассказал о том, как бы что о страхе эгрегоров и о страхе веры. Это то, что мы увидели в поселениях, свое видение, свой опыт. Хочу рассказать, что мы были в нескольких поселениях, где люди, получив негативный опыт от религии, просто в штыки воспринимали нас и говорили, что вот никаких нам семинаров не надо, не надо нам говорить, мы лучше будем атеистами, у нас вот есть одна идея анастасийская, и нам этого достаточно. И мы поняли, что на самом деле это беда для поселения, такая позиция, потому что Любава говорила, что если нет богов, то есть силы мрака, которые захватывают поселение, которые разрушают. Разрушают через эгрегоры, разрушают через своих проводников людей, которые действуют в таких поселениях безнаказанно. Вот. У нас много примеров есть, которые мы видели, что люди друг на друга ходят там, какие-то сплетни распускают, рассказывают друг о друге, разрушают понимание между друг другом, против лидеров что-то делают, провокации какие-то, мешают добрые дела делать. И все это, вот, это не только сознательно, это еще и бессознательно происходит. И это как раз проявление действий сил мрака, а не того, чтобы если бы они были защищены богами родными, то они бы несли бы свет и помогали лидерам, и поселение бы развивалось успешно и быстро. Ну вот на самом деле люди боятся того, что вместе с верой, вместе с волхвами или там с духовными учителями придет очередной эгрегор. И это вполне понятно, потому что эгрегорами людей напугали, а что взамен? Непонятно, что делать. То есть те люди, которые рассказывают об эгрегорах, они не говорят, а чем заменить, а куда идти. То есть да, освободиться можно, как они считают, но на самом деле это на духовном плане любой здравомыслящий человек понимает, что святое место пусто не бывает, и если ты там что-то освободил, то туда начинает лезть что-то другое. Если ты туда не поставишь что-то более сильное, что может сдерживать этот эгрегор и защищать тебя от него, эту духовную силу, то кто это будет делать? Сам человек? То есть вот мы недавно со Светозаром пересматривали фильм «Мастер и Маргарита», и там Воланд, представитель, скажем так, темных сил, он как раз говорил такую интересную фразу. Чтобы думать, что ты можешь управлять своей жизнью, надо хотя бы знать, что ты будешь делать сегодня вечером. Аннушка уже разлила масло. И ты, он обращался к Берлиозу, говоря о том, что он не знает, что он будет делать вечером. А Берлиоз ему возражал и говорил, что, конечно же, я знаю, я сегодня буду там масолить и так далее, пить чай и так далее. Но на самом деле он оказался под трамваем. Потому что надо знать хотя бы на 1000 лет, да, чтобы управлять своей жизнью. Потому что существует карма. И надо хотя бы осознавать свои прошлые жизни, настоящую жизнь, будущее, видеть в определенных, скажем так, рамках, в ближайшем хотя бы в приближении, чтобы что-то планировать. И люди считают себя, настолько большая гордыня, что люди считают, что могут себя защитить, что они могут чем-то управлять. И, откуда эти корни растут? А, вот Светозар хочет сказать. Да, я хочу сказать, что вот у анастасиевцев есть такая вот позиция, что боги, да, они есть, но это вот служебные духи, которые призваны помогать в творении. Что вот скажи Богу, например, там, Макоши, вот сделай то-то, и он вынужден будет тебя слушаться и обеспечить тебе то, что тебе нужно. Это вот такая духовная гордыня очень большая, которая мешает развитию. И на самом деле в этом корень зла анастасиевцы. Ну, так не все думают, но тем не менее такая позиция существует, и, ну, она достаточно, скажем так, тупиковая. Потому что, ну, человек, не одев розовые очки, отрицая как бы свою ответственность за происходящее вокруг, не просто, скажем так, боясь, находясь в страхе, и, ну, какие-то другие там, скажем так, действия от хозяина жизни, они ничего не дадут, они просто ведут в тупик. И человек, он находится в этом, вкладывает силы, и потом так или иначе разочаровывается. То есть в этом не выход на самом деле. Поэтому, скажем так, деструктивные силы сейчас очень часто пользуются вот этим понятием свободы, к которому стремится человек. Человек так устал от рабства за темные времена, что свобода ему, она как, ну, как бы очень красивая вкусная конфета, от которой трудно отказаться. Но что стоит за этим понятием свободы? Это вот, ну, опять же, вопрос понятийного аппарата. Может быть иллюзия свободы, но не настоящая духовная свобода, потому что, как правило, люди даже не представляют, ну, я веду лекции и по экологии человека, и там по духовности, и я спрашиваю людей иногда, где находится печень. И не все люди знают, где у них находится печень. А если я спрашиваю, что вы знаете о своем духе, то люди тоже как бы вот о душе еще как-то слышали, а о духе это, ну, как что-то вообще за гранью непонимания находится у большинства людей. Как можно говорить о духовности, о силе духа, о воле своей, о свободе, если ты даже не знаешь, что такое дух и где у тебя печень? То есть это, ну, некая иллюзия могущества такого человека, который, скажем так, живет в мире иллюзий, чувствуя себя сыном Божьим, творцом, сам созданным по образу и подобию, но живя вот в этой экологической помойке, и, скажем так, в которой мы превратили Землю. Еще очень большое заблуждение вот среди анастасиевцев, что люди считают, что они такие же, как Анастасия. То есть они могут также действовать, также сотворять образы с такой же силой, также защищаться, также творить. И на самом деле, то есть частично это помогает, это вера в себя, это много помогает преодолеть проблем. Но на самом деле, то есть невозможно действовать простому из города человеку так же, как и Анастасия, творить такими мощными образами, которые всколыхнули всю страну. То есть человек должен очень много расти. И не факт, что он в одной жизни даже сможет достичь такого уровня. Но, может быть, дети смогут и так далее. То есть главный процесс запущен. Но признавать того, что по силе такой же, как Анастасия, вот это большое заблуждение. То есть на самом деле Анастасия, с одной стороны, дала очень хороший, скажем так, импульс для развития. С другой стороны, это, ну, когда люди переросли это учение, для них это служит определенным ограничением. И как раз вот вторым дыханием родовых поместий является то, что нужно расширить дальше свое мировоззрение и в это учение внести что-то еще. Может быть, конечно, лучше всего это было бы воспринято, если бы сам идеолог, да, там, сам Владимир Мегре, дошел бы до этого. Но не факт, что в этом его предназначение. То есть если кто-то несет бревно там несколько километров, потом устает, кладет это бревно, то не обязательно он его должен и дальше нести. То есть, может быть, здесь его миссия заканчивается, и придут другие люди, которые возьмут там эту ношу и понесут дальше, если у них тоже есть такое предназначение. Поэтому, скажем, подводя итог, нужно понять, что суть родовых поселений, понимание общинности жизни и жизни родами. Если собираются люди без единого мировоззрения, чужие друг другу, которых никто не объединяет, которых больше ничто не объединяет, кроме книг, как правило, ну, показывает практика, это приводит к тому, что в итоге случается разочарование. И через несколько лет люди просто истощаются духовно, душевно и теряют, скажем так, желание действовать дальше и становятся, наоборот, теми людьми, которые отвергают и говорят о невозможности такого пути. И, скажем так, это достаточно болезненно. Вот я могу рассказать по своему опыту, что в поселении, которые отбирали людей достаточно жестко и требовательно, у них было потом в итоге меньше проблем. Потому что когда говорили, что вот кто хочет, заходите к нам в поселение, у нас много земли, давайте только заполним все участки, то потом очень много было проблем на собраниях. Люди приходили совершенно разными мировоззрениями и на собраниях пытались тянуть одеяло на себя. То есть говорили, что вот давайте пойдем, как я думаю. И так вот, если там 30-40 человек тянут каждый на себя, то ну вот ВОЗ остается на месте, развитие не идет. И те поселения, которые все-таки выбрали вначале четкую позицию, какие требования предъявляются кандидатам и следовали им, то потом они очень быстро развивались. Вот я хочу сказать о том, что так или иначе люди в поселении образуют эгрегор. Хотят они этого или не хотят, потому что эгрегор образуется уже даже на уровне двух человек. То есть он может быть маленьким или там расти, если семья растет, но семья – это уже эгрегор, а тем более общность людей. И каждый человек в этот эгрегор вносит что-то свое. И если нет людей, которые внесут в этот эгрегор духовность, ну то есть вот этот духовный план, у него же ведь как у любого живого существа, а у любого эгрегора есть возможность эволюционировать и стать духом. То есть нам родные боги говорят о такой возможности, что можно эгрегоров растить до духов. И это было у наших предков, это в традиции. И если есть телесное, то есть люди собрались и взяли землю, там что-то начали строить. Если есть душевное, люди первым этим импульсом начинают друг с другом общаться душевно, там, проводить собрания с чаепитиями, там, поддерживать друг друга, обмениваться какими-то возможностями, там, саженцами, подвозить друг друга. Есть душевность. И нет духовной основы, вообще нет. Даже хотя бы какой-то эгрегориальной основы. Там, ну вот в поселениях, где есть, например, какие-то эгрегориальные общины, они даже более сплоченные, чем просто люди без общин, потому что все-таки общее мировоззрение держит. И если нет вот этой духовной настройки, то на этом месте обязательно приходит какая-то деструктивная сила. Мы как бы понимаем, что это могут быть там или темные силы, как вот Сказар сказал, силы мрака, их серыми можно назвать, рептилоидами, кем угодно. То есть те, кто управляет людьми, кто, скажем так, хочет попасть на вот эту роль, которую раньше занимали у ведрусов родные боги, управлять людьми через их дух. Вот. И чем же мы привлекаем эти силы, в чем наша слабость? Она как раз в том, что нет духовного видения и осознанности. Люди чаще всего даже не понимают, что через нее действуют серы или деструктивные силы. Образуются конфликты. Вот конфликты, конечно, вот мы перечислили, да, основная проблема – это отсутствие единства. И отсутствие единства, оно может быть осознанной, когда люди пытаются справиться с этим отсутствием единства, и может быть неосознанной, когда люди с этим отсутствием справиться не пытаются. Ну, то есть они просто не понимают этой проблемы, что она существует. И собрание как бы уже вовсе не собрание, а просто какие-то скандалы и так далее в поселениях. И люди даже этого не замечают. Какие-то есть, естественно, попытки кого-то там привести все это в гармоничное более-менее состояние. Но, как правило, это связано с тем, что люди в поселениях чаще всего люди проявляют толерантность ко всем. И вот нет понимания, что нужно этих людей, которые вызывают эти конфликты, осознанно изолировать. То есть они должны просто убираться из поселения, на наш взгляд, потому что, по крайней мере, до полного успокоения. То есть если человек подначивает так или иначе, или втихую, или за спиной, или открыто рознь и конфликты внутри поселений, значит, он, этот человек, скажем, он разрушает разрушает вот это единство. И он должен всеми, ну, как бы быть изолирован в любом случае, потому что, ну, как бы иначе поселение развалится. Это же очевидно, если этот процесс не прекратить. То есть и за этими людьми даже бывает неосознанно ими стоят вот эти вот деструктивные разрушающие силы. Они просто действуют через них и сами питаются вот этой негативной энергией, которая происходит. Поэтому конфликты между поселенцами и их причины – это в первую очередь это отсутствие духовной защиты. То есть люди не защищены духовно, они не знают и не видят на тонком плане, что происходит, и поэтому не могут действовать, ну, как бы устраняя вот эти вот проблемы. Если бы они видели на духовном плане, то сразу бы все прояснялось. Вот у нас был опыт в Миллионках, когда мы, ну, там просто было такое погружение в поселение Миллионки, и люди восприняли традицию, стали слушать, сердца свои открыли, души, и, скажем так, поняли основную суть вот этого духовных конфликтов. И нам как бы боги создали ситуацию, как раз пример, как действуют вот эти силы. И люди все, только что прослушав лекцию, сразу же сказали, сразу погасили это на корню. То есть если люди видят на духовном плане, то они сразу это гасят и сразу как бы выходят на позитив. Можно я коротко расскажу для радиослушателей, которые, может быть, не в курсе, что мы поняли, что мы познали. Мы поняли, что вот эти силы мрака, они действуют через людей за спиной. Они стоят сзади и во время общения, чтобы рассорить людей, наносят удары энергетические. И души людей воспринимают это как удар от своего собеседника. Обижаются и действуют в ответ, также нанося удары. И это все умножается с двух сторон. И сущности, которые сзади стоят, они радуются этому всему и питаются. Они питаются этим негативом эмоциональным, который источают эти двое соседей или там единомышленников. И вот это понимание, если люди начинают понимать, что они не сами по себе такие вот плохие, и так они негативно относятся друг к другу, понимать, что этот конфликт извне привносится, и начинают учиться, как действовать правильно, как защищаться, понимают алгоритм действий в такой ситуации, тогда отношения становятся защищенными и выходят на более высокий уровень. Ну, это то же самое можно сказать от отбивания рук у лидеров поселения. То есть это тоже частая проблема, которая встречается, и люди достаточно болезненно к этому относятся. Те люди, которые, ну, там, душу вложили и время, свою жизнь посвятили созданию поселений. Иногда вот это людская, скажем так, неблагодарность, которая, опять же, идет не столько от самих людей, сколько от вот этих сил, которые колебают их сознание и направляют вот на эту неблагодарность, потому что мне лично непонятно, что заставляет быть неблагодарными. Ведь, ну, есть откровенные примеры, я думаю, что в каждом поселении, когда кто-то из лидеров брался за какое-то дело, которое другие не хотели брать на себя в силу того, что оно просто как бы трудное, и за него никакой компенсации особо ты не получишь. То есть это просто общественное дело, которое ты делаешь для других. Ну, например, вести там информационные ресурсы поселения, или там сделать дорогу, или, ну, что-то еще. Даже то же само управление поселением, что тоже как бы требует взаимодействия с администрацией, там, с органами различными и так далее, с Минюстом. Не особо приятные дела. И вот за это благодарности нет. Но если обнаруживается какой-то, скажем так, недочет, ошибки бывают у всех, потому что люди только пришли на землю, они учатся. Тут, конечно, начинает проблема и обвинение. Обвинение людей, что они сделали что-то не так. В итоге человека бьют, вот как Сатазар говорил, на тонком плане. Это не только словесные, скажем так, какие-то воздействия, да, и там унижение, и что-то неценность, это еще энергетические удары по душе. Не всякая душа, скажем так, долго может стоять под этими воздействиями. То есть люди так или иначе разочаровываются, опускают руки, обижаются и уходят из лидеров. И так мы лишаемся вот той самой, скажем так, духовной элиты, которая могла бы что-то сделать. И в большинстве крупных поселений вот такие люди просто есть. Они хотели, принести что-то свое, такое ценное, важное, вечное, что у них было, и тем не менее руки им отбили. И это делают, еще раз повторю, ну, как бы неосознанное человечество. Если вот привести образ, всем знаком, можно фильм «Матрица» вспомнить. Вот там есть некие Смиты, агенты, которые являются агентами системы, матрицы, и они действуют через любого человека. Это может быть красивая женщина в красном платье, как показано было, либо это может быть какой-то бомж в метро. Он просто не осознает, что в него входит эта духовная сила, потому что у него там пустое место на месте духа, и действует через него, безнаказанно. Он даже не понимает, что он творит и нарабатывает себе карму, за которую ему и его потом придется очень много расплачиваться во многих поколениях. То есть это сейчас, я считаю, очень большая задача для людей выйти, вот, раскрыть в себе вот это духовное видение и остановить вот эти процессы как бы отбивания рук духовной элите. Ну вот так интересно, что вот один из руководителей, руководитель поселения очень крупного, в котором я раньше жил, то есть он ушел из жизни очень молодым человеком, и все не удумывали, почему такой молодой мужчина ушел из жизни. Живя, причем экологично. Да, и жил он в своем поместье. Так я лично понимаю, потому что сколько он преодолел воздействия, которое было на его душу, сколько он ходил там, ездил по администрациям, сколько преодолевал все эти трудности, и это все подорвало его, ну, молодой организм. И да, человек уже ушел из жизни. То есть вот как раз пример того, что не только человек-лидер может отойти от дела, он просто вот может даже из жизни уйти. То есть на самом деле я хотела бы подвести итог, что о власти поселения, что поселение – это сейчас арена борьбы за души людей. То есть, в общем-то, там развязалась основная борьба между силами света и серыми. И вот этой вот идеи не дают возможности этому расцвести и пробиться. А людям нечего противопоставить друг другу, ну, как бы вот этим серым существам, которые достаточно хорошо видят на тонком плане, а мы не видим. И нам нечего противопоставить, у нас нет никакой духовной силы против этого. Единственное, что можно противопоставить, это сила единства, который, опять же, на которую нанесен основной удар, и это сила наших богов и предков. Это наша родовая сила, на которую мы традиционно опирались и которую, скажем так, уничтожали и многие поколения испокон веков. То есть фактически вот эти вот два аспекта, на которые нужно больше всего обратить внимание. А, как говорят наши предки первоистоков, только вера защитит нас, имея в виду, конечно, исконную веру славян, в родных богов. И только единство, говорит жива матушка, защитит нас. И к этому единству как раз очень трудно прийти, даже если ты осознанно это делаешь, как бы создавая этот опыт. То есть люди, конечно же, собираясь первоочередно, они ставят такие задачи, такую цель. И потом не удумевают, почему это не получается. Это не получается не потому, что люди плохие, а потому что это просто трудно решаемая задача на тонком плане. Ее не дают решить. Весь удар направляется на тех, кто эту задачу себе ставит. И если это, скажем так, незначительное явление, то это может какое-то время существовать. Как у нас, например, поселение Славное. Люди там в начале, там 7-8 лет назад, может быть, 10, друг друга любили. Все любили, все обнимались. Как, ну, это все могут подтвердить. А прошло какое-то время, и где это все, скажем так, где эти отношения, куда они делись? То есть что произошло? Потому что это все находится под ударом. И если это специально не отслеживать, не лодовать и не обращать на это внимание, не выделять время на лодование обид, на осознание, откуда идет там зависть, откуда идут конфликты, откуда вот эти, где, скажем так, причины лежат, в какой области, не раскрывать духовное видение, не понимать, что там происходит на тонком плане в этих ситуациях конфликтных, как их разрешать, то это тупик, то есть то, что и было в поселении вот там в том же Славном какое-то количество лет назад, из которого достаточно трудно пришлось выходить. Вот мы еще хотим сказать о том, что вот этот поток людей из поселения, который вот причины, которые Любава перечислила, он есть на самом деле, то есть люди не понимают причин, что происходит, и или совсем уезжают из поселения, из поместья, или используют это как дачу, или продают. И вот как раз вот этот отток, он очень сильно затормаживает развитие поселения, потому что понятно, что большим дружным коллективом можно многое сделать, можно школу построить, можно много других полезных и нужных дел сделать для поселения, чтобы всем жилось счастливо, хорошо. И вот чтобы преодолеть этот отток, мы считаем, что как раз нужна сила единства, поддержки друг друга и ладование. Да, возрождение, ну, второе дыхание поселения, оно как раз возрождение традиций живого ведания родных богов, замысла рода, и как нам понимание, как по замыслу рода выходить из этих ситуаций. Это возрождение традиций ведрусов, которые, ну, скажем так, не должны копироваться, потому что, ну, скажем так, те знания, которые до нас были донесены сейчас, они очень ценные и полезные. Но многие люди, как бы читая их, понимая их светлую мудрость, осознают, что они не могут так жить. Ну, потому что они просто живут по-другому. Им нужен какой-то переход от той жизни, которой они живут сейчас в городах и работая, той жизни, как, скажем так, так, как надо. Вот этот переходный опыт, его нужно просто создавать. И, как я понимаю, многие души пришли сюда в этом воплощении с задачами именно создать такой опыт для всего человечества. Потому что если этого опыта нет, то развитие как раз остановилось и топчется на месте люди. Поэтому нужно возрождать веру ведрусов, родных богов, на наш взгляд, и понимать ценности и единство вот, и пути с ними. То есть ценить ту веду, которую они могут нам дать. А убирать свою гордыню, как бы это было нетрудно, и понимать, что мы сейчас дети. То есть выйдя из темных времен, где наши души сильно напортачили, ну, скажем так, если говорить в общем и целом, кто-то там стоял и не проваливался, а кто-то провалился, скажем так, и сотворил много карт. Но тем не менее, в общечеловеческом понимании мы сами видим, к чему мы пришли, мы утратили вообще себя, стали рабами, и поэтому нам как бы надо идти к возрождению тех способностей, которые у нас есть, к веданию. И только ведущие замысел рода могут как раз помочь человечеству, ну или говорить, если проще, да, на уровне страны, помочь славянам вернуться к той силе, которая была всегда у нашего народа. А возвратиться к утраченным традициям на новом уровне, приняв, какие из них сейчас будут гармоничными, прожив их и подтвердив собственным примером, о чем мы говорим, в общем-то, в каждой передаче. И тогда вот такие простые ценности, как совесть, то есть совместная весть с родными богами, ведание прави фактически, а единство, единство в роде, единство в своем приглаве с духом, душой и телом, объединенным мощным и крепким ведическим ведрусским мировоззрением и сознанием, вера, ведание изначального света рода, мир — это жизнь в общинах, жизнь в родовом строе, традиции — это обычаи, обряды, это навыки, образ жизни. То есть вот эти банальные истины, они на самом деле совсем не банальны в практическом применении и реализации в жизни, потому что есть карма. Есть карма и ее правила, отягощающие жизнь. То есть и карму, я думаю, что ни один здравомыслящий отрицать не будет, видя повторяемость в жизни каких-то событий и непонимания их, невозможности из-за этого их разрешить. Потом, о чем мы уже говорили, это отсутствие духовного видения и непонимание происходящих процессов. То есть, как я приведу пример, как бы простой, банальный пример. Например, женщина обращается к нам и говорит, что у нее подруга не вернула ей долг, который она ей давала. А это ее родная подруга, как она могла, возмущается и так далее. То есть, и ладуя с ней на тонком плане, смотря прошлой жизни, она понимает, что это не подруга плохая, а это она сама в прошлой жизни поступила со своей подругой и сама ей не дала, но также не отдала ей ее имущество. И сейчас эта подруга ей просто это возвращает. и ладуясь вместе, они не понимают обе. Одна не понимает, зачем она так поступила, ну, почему, что ее подтолкнуло. Другая не понимает, как с ней могли так поступить. И в итоге как бы приходит понимание, что все это карма. И неважно, кто эту карму первый начал, ее как было, надо разрешать так или иначе. То есть это вот это, этот момент. Потом, опять же, обязательно нужно понимать, что в реализации вот этой ведрусской традиции, счастливой жизни, к которой мы так стремимся, ей мешает воздействие серов. И обязательно его нужно уметь преодолевать. У нас нужны инструменты для защиты. А как ты можешь защищаться от того, во что ты не веришь? Ну, то есть неверие, как бы, ну, это расхожая точка зрения, что если ты в это не веришь, этого нет в твоей жизни. Но это розовые очки, это не так. Ну, то есть это может работать там на уровне, я не знаю, грузчика. Ну, ты закрыл уши и ничего не слышишь, ничего не видишь, закрыл глаза. Но на самом деле, если человек находится в духовном мире, если он претендует на что-то, на какие-то духовные свершения, там, на рост духовный, он рано или поздно все равно выйдет в то измерение, где эти силы существуют. А до того измерения, скажем так, где эти, ну, где дуальности нет, да, где все едино, а это еще подняться надо. То есть, ну, как бы опыт сейчас нужен именно для всех людей создавать, не то, что там полетел на крыльях, да, там к роду батюшки сказал, все, я вышел из этой дуальности, я выше нее. Но род батюшка скажет, возвращайся, прокладывай дорогу другим. То есть так, к сожалению, сейчас или к счастью не получится, не для того мы сюда пришли. Вот. Потом отсутствие поддержки других людей, твоих единомышленников, это тоже то, с чем надо бороться. И то, с чем бороться очень трудно. На собраниях, вот Сатазар, я думаю, что прокомментирует этот момент, если люди не поддерживают друг друга, они подпитывают серых. И есть, скажем так, лидеры поселения, которые что-то делают. И есть люди, которым не нравится, что делают эти лидеры. И если все общество, скажем так, вся масса людей не будет поддерживать того лидера, который для них хоть что-то сделает, и будет верить в то, что он их там где-то обокрал и что-то там ну, сделал не так, где-то сильно ошибся, то они останутся вообще без управления. И, ну, скажем так, у Анастасии это тоже момент проглядывается, что людям не нужно управление. Ну, об этом очень четко сказано, и она просила Владимира Мегре не баллотироваться там, в своей родной партии и так далее, то есть не влезать в политику и не управлять людьми, потому что нужно на земле самоуправление. И это правильно. Но это как бы как скакнуть из первого класса сразу в десятый. Вот тебе интегралы, и поди их реши. То есть это цепочка, это путь. То есть люди привыкли к лидерам, а лидеры их вели не туда, в темные времена. Сейчас набилась оскомина от того, что людей не туда вели. Но все равно человечество привыкло к лидерам, оно не умеет сейчас по-другому. И чтобы прийти к ответственности солидарной, не размытой ответственности, а именно той ответственности, которая поведет людей в нужном направлении, вырастет для того, чтобы они эту ответственность могли на себя принять, нужны активные лидеры, которые хотя бы знают, как выводить это общество из вот этого тупика. И лидерам очень важно этот вот, слышать поддержку от своих же соседей и благодарность, слова благодарности. Потому что души их в основном это ждут. И очень часто соседи, вот, поселенцы, они забывают поблагодарить за какие-то очень важные дела. Думают, ну что особенного там. Но вот это не возврат энергии благодарности. Она со временем источает силы лидера. И просто человек уже не хочет делать для поселения такие важные дела. На самом деле корень зла находится именно в несогласии, а несогласие происходит, оно, скажем так, несет духовную природу сомнений. И есть такое понятие даже в христианстве без сомнений, ну бесы, бесы сомнений. Они приходят и заставляют человека сомневаться, сомневаться в правильности принятых решений, сомневаться в том, что принимается что-то, в чем они не разбираются, сомневаться в том, что те взносы или те там, скажем так, правила, которые выработаны, они на самом деле самые лучшие. И человек, ну, ему как бы разумные люди говорят, ты если сомневаешься, предлагай. То есть тебе это не нравится, ты скажи, как тебе нравится. А люди в этом состоянии, в принципе, они просто находятся под воздействием и не могут ничего предложить, кроме какой-то глупости. То есть они потом, может быть, и пойдут домой с собрания и там согласятся, но никогда об этом не скажут, потому что это принять свою неправоту, ошибку и как бы признать себя на самом деле дураком. А это очень важно, ну, потому что человек пришел с какой-то инициативой, выразил ее, он ее прорабатывал и так далее. Люди засомневались так слегка на собрании или сильно и не пропустили эту идею. И она повисла в воздухе. И вся его энергия, которая туда вложена, она там так и застряла. И ни идея не реализуется без поддержки людей. И энергия вложена, он от нее отцепиться не может, потому что, ну а чем ему дальше? Чтобы другую идею начать инициировать, ему нужно как-то энергию вернуть из этой, реализовать. И все, и творение не идет. Дальше остается только привлечь какого-то другого лидера, который там куда-то поведет. И что-то будет делать, скажем так, вот в таком коллективе. На самом деле это очень серьезная проблема, поэтому на круге поселения, вот, насколько я знаю, мы слушали трансляцию, лично не присутствовали, но люди пришли к тому, что есть две чаши весов. Один делает, другой не делает. Вот если человек что-то сделал для поселения, другие люди, ну, допустим, кто-то из людей встает и начинает говорить, что он сделал что-то не так. И другие люди молчат, они хотят услышать, что он сделал не так. Ну, то есть, и этот человек, который сделал, он стоит сейчас под ударами в данный момент и получает удары. Ты это сделал не так, ты это сделал не сяк, и так далее. И по его душе идут удары. Будет ли он хотеть делать что-то в следующий раз или нет? Я думаю, что ну, как бы ответ очевиден. Поэтому на круге поселения психолог да, там выступал, они пришли в поселение своем к тому, что каждый человек, который сидит в зале, он в данный момент времени принимает решение, то ли ему негатив подпитывать, то ли ему деятельность подпитывать. И как бы своим молчанием он подпитывает негатив. И равнодушие. И проявляя свое равнодушие, да. И если это так, то он, скажем так, льет на чашу весов деструктивных, разрушительных сил. И он будет нести за это ответственность, и опять же это скажется на его жизни, на его семье, на его будущем развитии, потому что поселение не развивается, это плохо для всех, ну как бы тех, кто там живут. И он же поедет в город, потому что там нет какой-то инфраструктуры и чего-то. Поэтому каждый человек, кто участвует в поселении, должен задуматься о том, а что он делает каждым своим выбором. То есть льет ли он на чашу позитива, вкладывается ли он, или он равнодушен? То есть не должно быть равнодушных в поселениях. Все должны быть активными. А на самом деле согласие, ну как бы вот настоящее согласие, мы это показывали в миллионках, и люди это на игре поняли, да, на вот духовной игре, которую мы там проводили. Очень интересный был опыт. А люди поняли, что единство, согласие. Единство ведет к согласию, единство вроде ведет к большому согласию. Проводилась такая игра. Люди разделились на группы по варнам. Мы, знаете, слушатели Славянского радио неоднократно слышали, что есть варны, ведущих, витязей, вестей и тружеников. И люди разделились по варнам. А мы поставили решать одну задачу, которая в поселении для них была важна, для всего поселения. Люди сидели на расстоянии друг от друга и обсуждали, решали эту задачу. Они были с родными богами. Боги пришли, был поток, было единство, была защита. И было желание с родными богами сотворять. В итоге ведущие приняли, куда надо идти и как решать этот вопрос. Интересно, что витязи приняли то же самое, в том же ключе, в том же направлении, но только как это делать, как это реализовать. Веси, не зная о том, что решили ведущие и витязи, приняли, что нужно это реализовывать, точнее, как это реализовывать в материальном плане, как сделать так, чтобы это окупилось, и чтобы эти вложения, которые там были, в реализацию вернулись в поселение. То есть все были труженики, там было мало тружеников, поселение у нас, как правило, в них вообще мало тружеников. Ну, сейчас самая прогрессивная часть человечества в поселениях, поэтому тружеников там пока просто нет, приходится делать все своими руками. И ведущий тружеником должен быть и Витязь, и Веся. Но самое главное, что труженик там был в одном лице, и он поддержал, он согласился с этим. То есть все согласны, если идея идет от родных богов, если она на самом деле здравомыслящая, ценная, все с этим соглашаются, без вопросов. И это вот основной аспект – единство. Единство в роде. И вот понимание, что на единство идет самый сильный удар, так как это могущество славянского народа. То есть без единства мы, не придя к этому, дальше не пойдем. Поэтому единство в поселениях надо поставить самой первоочередной целью и ладование включить просто вот в обыденную повседневную жизнь поселения, выделяя на это время. И понимать, что вот подводя итоги, да, что есть в душах людей противостояние богов и серых, и надо понимать, на чью мельницу ты льешь. То есть что ты приближаешь, новую реальность или хочешь остаться в старых энергиях. Сейчас у нас по времени вот к вопросам пора, ну, как бы переходить, поэтому мы решили подвести итоги, да? Подводим итоги. То есть по нашему представлению и пониманию основа мировоззрения поселений, основная в России, это живая традиция предков-первоистоков, живая вера ведов в родных славянских богов. Ведание праве, ведание рода и ведущие точно есть. Мы об этом совершенно точно знаем, что такие люди в большом количестве, души таких людей сейчас пришли с таким предназначением на Землю, потому что без них нет дальнейшего развития. И мы их призываем на обучение, призываем к предкам первоистоков на дольменах, где они могут раскрыть свои каналы. Предки помогут. Это первое. Второе, что во главе поселений сначала должны стоять сильные ведущие и витязи. Это, ну, как бы необходимость на переходный период, чтобы, ну, как бы структуризировать вот работу в поселении, направить ее в нужном русле. Эти витязи и ведущие обязательно должны быть связаны с родными богами, и между ними должно быть полное единство. Это я как идеальный образ, да, сейчас рисую. То есть коло волхвов, которые не стоят напрямую у власти, либо, но тем не менее советуются с ними советуются витязи, которые их направляют. И витязи должны быть согласны друг с другом, согласны с волхвами, и они должны быть светлые, скажем так, душой. То есть не тянуть одеяло на себя, не стараться проявить свою гордыню и ухватить власть, а действовать в сотрудничестве, потому что именно это, вот это сотрудничество витязей в коле, оно ведет к тому, что придет на родовластие. То есть люди начнут, скажем так, самоуправляться, придут к этому постепенно. А и тогда будет и державность, и общинность, и так далее. Родовой строй. А дальше это защита. Но это я не имею в виду не по дальности, да, а просто это необходимо. Это защита, это духовные практики, единство с родными богами, это создание пространств любви, о которых написано в книгах Анастасии, которые на тонком плане защищают. Вспомните, анастасийцы, как полянка, на которой, родовая полянка, на которой жила Анастасия, защищала ее от воздействия. Если вы пойдете путем своего духа, вы тоже столкнетесь с этим противодействием. Как написано в книгах, это точно, абсолютно. Вы почувствуете на себе это воздействие и поймете, что без защиты невозможно. Просто сейчас, скажем так, вы этого, ну, чувствуете наверняка, просто не осознаете, что это. Ну, может быть, кто-то осознает. Дальше это устойчивое мировоззрение. То есть именно с мировоззрения вас будут сбивать. И будут разные уводы и так далее, пытаться, потому что мировоззрение, устойчивое сознание человека – это его основа и каркас. Он видит цель, к цели находит ресурсы для ее реализации. Он деятелен и активен. Если цель не видна, значит, начинаются разброты, шатания. Поэтому вот мировоззрение устойчивое. Потом, я считаю важным, думаю, Светозар согласен, это осознанное прохождение испытаний. Это ладование кармы и подтверждение наладованного в яве. То есть это духовный опыт человека. Он должен все свои жизни сейчас, в такое время, собрать в единое целое, в единый кулак, понять, что он делал не так, и что ему сейчас в этой жизни нужно отладовать, подтвердить, изменить свое прошлое, чтобы был проход в будущее. Это тоже необходимость. А следующее – это понимание, что духовное важнее материального, что сейчас нужно уделять время на духовный рост. Род батюшка всегда говорит о возможности гармоничного сосуществования духовного и материального. Он постоянно говорит о достаточном минимализме, в котором жили наши предки, и о том, что нужна высокая духовность славянского народа, потому что мы, ну, как бы основа, да, на земле руки родных богов, и без нас процессы, скажем так, не направляются, ну, в явном плане. А поэтому какое-то время, нужно больше время по продолжительности уделять именно духовному, потому что сейчас у всех крен в материальное. Если мы придем к родным богам, мы поймем, что боги нас направят на ладование этого вопроса. И человек должен доказать, что у него духовное важнее. Может быть, терпя какие-то лишения, там, недостатки и так далее. И это нужно четко уведать и понимать, что это на благо людям. А потом будет и материальное, когда все это сгармонизируется. А тут некая, конечно, есть вера в светлое будущее, но так устроено. Как бы без этого нет прохода. Об этом еще Иисус Христос говорил, да, что богатому легче пролезть в игольное ушко, чем на бедном... Скажи мне. Трудно богатому попасть в рай, так же, как пролезть в угольное ушко. Вот. Как верблюду пройти в угольное ушко. Да, все правильно. Благодарю. Дальше, скажем, то, что нужно, это ладование и единство, умение договариваться. То есть отсутствие, скажем так, межпоселенческих междоусобиц, когда лидеры поселения соревнуют друг с другом и тянут на себя. Это повторение кармы прошлого. Это те времена, там, 850-летней давности, когда наша как бы, духовность на Руси пала, и в основе этого лежала как раз не поддержка одних родов другим, не поддержка общин друг другу, это междоусобица, которая привела, скажем так, к тому, что, в общем-то, живая вера, на живой вере нанесли большой удар. А хочу вот сказать об этом аспекте, хотя... Думаю, вот Святозар, например, не согласен, да, был, чтобы я это упоминала. Но, тем не менее, я считаю правильно сказать людям, что беда наших предков была о том, что недопустима толерантность. Несмотря на то, что она у нас во многих законах прописывается, но вот это вот терпимое отношение, скажем так, оно, мы просто веду от предков получали об ошибках. И там как раз говорилось о толерантности, о том, что они допустили в свое... в своей общине других людей, другим мировоззрением, ведая, что им ничего за это не будет. Как бы они были уверены в этом практически. И тем не менее, как бы опыт показал, что чужие традиции смогли вытеснить свое родное. И, скажем так, это не просто так, это то, что славянский народ должен пережить и подтвердить, что да, действительно он осознал этот опыт, он, то, что он не привел ни к чему хорошему, и теперь человечеству придется подтверждать это и выстраивать четкую духовную иерархию и четкие правила взаимодействия друг с другом. И недопустимость вот этого вот внесения негатива в... Его и так много, то есть в общину. То есть, ну, как бы некий не... однозначный подход, потому что я видела на собрании, даже вот, ну, собираются хорошие люди, их много, они собираются решить какую-то задачу. Допустим, 10 человек ладуют какой-то вопрос. Приходит один, потому что толерантно и открыто для всех, да, и начинает вносить свое деструктивное мнение. Все, беседа о деле останавливается. И начинается просто простой трёп, ни о чем. Доказывание, кто, когда, чего, вспоминания, там, в итоге это все выливается в несколько часов пустой болтовни, вопрос не решается, силы потрачены, все. Ну, то есть, и я удивляюсь, почему лидер беседы не может закрыть, скажем так, вот вообще убрать этого человека из общения. Ну, потому что он вносит негатив, это же очевидно, и как бы из-за него останавливается развитие. Вот, я вот о таком говорю. И, соответственно, самое важное – это помощь родных богов и светлых предков, передача им возможности, как бы призыв их в свою жизнь, передача им возможности участвовать в нашей жизни, потому что они ведь тоже хотят родиться, и они тоже несут карму рода. А если они родятся в потомках из души, то они тоже будут нести ответственность за весь наш род. И они имеют право на духовном плане участвовать, помогать и принимать решения. Просто им нужно то, что их бы попросили об этом. Потому что у нас сейчас на Земле, вы знаете, есть свобода воли, которую еще никто не отменял. У нас самая, скажем так, свобода воли, которую род батюшка дал ведрусам для развития, зная, что они потомки родных богов, что они достойны, они многократно в испытании доказали то, что они ее достойны, и им дал род батюшка вот такую вот возможность, конечно же, ведая, что когда-то она сыграет им как, скажем так, серьезный и болезненный урок. И сейчас, чтобы человечеству выйти из тупика, надо в чем-то передать свою волю роду и родным богам и действовать не согласно самомнению, а согласно тому, как род батюшка видит, исходя из высоты своей собственной, вот эту всю игру, и как он собирается вот это вот наш провал, скажем так, трансформировать в наш урок и в наш подъем дальнейший. Ну что ж, хорошо, мы можем перейти к вопросам. Напомню поговорку: проще верблюду пройти в угольный ишко, чем богатому попасть в рай. Так она изначально звучит. Вот, а дальше мы, наверное, перейдем к вопросам. Я скачал две песни, которые ты прислала. Это первое — «Счастье воскреснет в ведрусских родах», вторая – это «Единство», и исполняет Светлана Живая. Какую будем ставить в перерыве? Я бы поставила бы сейчас песню «Счастье воскреснет в ведрусских родах», потому что второе дыхание, оно именно во вдохновении людей на дальнейший путь. Это новые цели, это новые возможности. И для душ это очень важно, иметь такой образ и верить в то, что счастье обязательно воскреснет в ведрусских родах. Это песня, которая пришла на Дальметов, песня от предков первоистоков в исполнении Цветаны Живы. Прошу ее поставить. Предки родные, нас не забыли, веду хранили, веках долго жили, образы светлые в яви творили, силы безбрежные в них выложили. Силы безбрежные в них выложили. Славные предки, память веков, мудрость богов на ваших устах, сила земли в древних корнях, светлая суть в чистых сердцах, образы строим в сильных словах, в яви себя проявляем в делах, родину ищем в родных берегах, счастье воскреснет в ведрусских родах. Ведрусских родах, ведрусских родах. Силы могучей потомков питаете, память земли в умах пробуждаете, на жизнь родовую нас вдохновляете, светлые с нами дела сотворяете. Светлые с нами дела сотворяете. Славные предки, память веков, мудрость богов на ваших устах, сила земли в древних корнях, светлая суть в чистых сердцах, образы строим в сильных словах, в яви себя проявляем в делах, родину ищем в родных берегах, счастье воскреснет в ведрусских родах, в ведрусских родах. Ведрусских родах. славы наша, предки земли, слава веков, что сияет дали. Русь сохранить от забвения смогли, столько столетий ее берегли. Столько столетий ее берегли. Славные предки, память веков, мудрость богов на ваших устах, сила земли в древних корнях, светлая суть в чистых сердцах. Образы строим в сильных словах, яви себя, проявляем в делах. Родину ищем в родных берегах, счастье воскреснет в ведрусских родах. Ведрусских родах, ведрусских родах, ведрусских родах, ведрусских родах, ведрусских родах. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 18 января 2018 года, четверг, по одному из старинных, 39-й день месяца Белого Сияния Покоя и Мира, 7526 лета, понедельник. Второе дыхание родовых поселений. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Авторы-сказители Любава Живая и Святозар Полтавченко. Переходим ко второй части нашей сегодняшней беседы. Вопросы в эфир приниматься, если будут, то только те, которые уж очень и очень значимые, потому что в первой половине мы приняли достаточно большое количество вопросов, и я начинаю их зачитывать. Первый вопрос от Велимира. «За землю платить оккупантам при покупке своей же земли у оккупантов, да еще потом налоги в свою землю платить оккупантам, так ли это?» Да, интересный вопрос. Святозар хочет ответить. Ну да, я хочу сказать, что да, сейчас такое положение, но в любом положении надо искать выходы. И можно, конечно, долго очень ждать, пока кто-то придет и освободит от оккупантов твою землю. А можно на этой земле уже найти средства, купить ее и начать действовать, создавать мощные образы, чтобы оккупанты ушли с нашей земли. И это сработает. Надо быть активным, а не ждать, пока кто-то за тебя что-то все сделает. Да, у нас очень часто противодействие люди ищут и все время в войне воюют, а война, как известно, штука такая, она никогда не заканчивается. Вместо того, чтобы найти правильный вектор движения и сделать так, чтобы стать сильнее, чтобы стать здравомысленнее и чтобы все исправить, у нас очень часто начинают просто в тупую бодаться, при этом те, кого называют оккупантами, у них средств поболее будет, возможности тоже поболее. И они, в общем-то, просто начинают устранять, начинают убирать и так далее. Вопрос, к чему вы приходите? Ну, как маленькие девочки и мальчики, вы становитесь по углам, плачете и рыдаете, что вас прижимают, зажимают, но при этом дело не движется нисколько. Вместо того, чтобы дело начать делать, создать системы самоуправления правильные, не те, которые вам подбрасывают, а правильные. Начинайте свое производство, начинать свое управление и много-много чего другого. Просто вы даже не знаете десятой части от того, что обязаны знать для того, чтобы жить счастливо. Идем дальше. Евгений Вечный. Кто законы знает, сколько каждому земли положено по рождению? Где эту землю для себя требовать? Где эту землю требовать? На самом деле, сейчас вот движение Анастасии и Владимира Мегре, есть партия родная, которая уже не, ну, много лет пытается законопроект о родовых поместьях в Госдуму провести, чтобы его приняли. И сейчас Владимир Владимирович Путин в недавнем времени принял закон о родовых выдаче земли под родовые поселения на Дальнем Востоке. То есть, да, и было, скажем так, я забыла, скажи. Еще в Белгородской области тоже принят региональный закон о родовых поместьях. То есть в этих территориях можно написать заявление и получить по 1 гектару земли для своей деятельности. То есть такая возможность есть. Это существует, как скажем так, площадка для получения позитивного опыта. То есть сама идея интересует власть, как мы поняли, раз они пошли навстречу. Естественно, они не готовы пока сейчас это массово запускать, более в Москве, Подмосковье и в ближайших областях, потому что земля, известно, там стоит средств, и государство не готово с ней вот так вот, без отсутствия позитивных примеров, как это поможет государству расстаться. И поэтому там эту землю можно взять. Конечно, для нас это может быть не очень интересно, для жителей там средней полосы или там юга ехать на Дальний Восток, но тем не менее энтузиасты есть и такие. Но для кого-то это является одним из выходов, потому что нет средств, и хотя бы начать вот как соединиться с землей, начать там развиваться. Елена К., вы слышали о парагвайских экопоселениях? Связаны ли вы с ними? Мы с ними не связаны. Можно, конечно, было бы Елене уточнить этот вопрос, что она имела в виду. Имела ли она в виду, что как-то это связано со староверами, и так далее. Мы с этими поселениями не связывались и не посещали их. Мы по России ездим. Далее, дядя Вася, вопрос эфир. Сказительница, вопрос. Читал Мигре все книги, пишет Вася. Звенящие кедры России. Так и не понял, есть ли у самого Мигре родовое поместье. Нигде почему-то не находил. Да, мы знаем, что у Мигре есть поместье. Оно находится в Владимирской области. Мы точно знаем. Вот, и он живет в родовом поместье. Конечно, не только в родовом поместье, но в том числе и там. Идем дальше. Илья, немного разочарован в эфире. Зачем родноверие разбивать на секты? Странный вопрос. То есть я как бы не считаю, что у меня такая цель стоит родноверие на секты разбить. А может быть, было непонятно Илье, то есть в чем суть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что родноверию хотелось бы в родноверие внести предложение о том, чтобы люди доносили, лидеры родноверия доносили до своих единомышленников, с которыми они общаются, что идея родовых поселений на самом деле имеет в себе очень большой и глубокий смысл, и что это не противоречащая родноверию идея, потому что наши предки всегда жили на земле, и родноверы это отрицать не могут. И мы очень хорошо знакомы с традицией родноверия и, скажем так, близки с какими-то лидерами, так или иначе любим этих людей. Они много сделали для того, чтобы для нашего становления, очень им благодарны и понимаем просто, что родноверия этого не хватает. Многие люди собираются, живя в городе, и создают какие-то капища, встречаются иногда по выходным, что-то проводят и так далее. Но настоящее развитие, истинное духовное развитие, возможно, не при каких-то там периодических встречах, а в глубоком взаимодействии и взаимопроникновении. Потому что люди, когда живут на земле, у них есть общие цели и задачи, они очень сильно сближаются при решении этих задач. Объединяются, скажем так, в труде и в отдыхе. А если люди живут совершенно разной жизнью и встречаются иногда говорить о Боге или о чем-то еще, или там провести вместе славление, это можно назвать больше неким, скажем так, клубом, да, и развлечением. Потому что, мы тоже проходили этот этап, очень важный этап становления личности, если он пока. Сейчас другого нет, то это тоже хорошо, но после этого должно быть дальнейшее развитие и продолжение. И это совершенно не относится никак к сектам, потому что я хорошо рассматривала понятие секты и выходы из секты и так далее. То есть можно сказать, что я в этом специалист по выходу из сект. настолько глубоко я разбирала эту тему. Ну, так сектой можно назвать даже ту же самую семью. Ну, вот, и зачем родноверие разбивать на семьи, это очень странный вопрос. Ну, то есть, пожалуйста, Илья, пересмотрите, еще раз переслушайте, точнее, эфир, и постарайтесь вникнуть в то, что мы говорим, если вам эта тема на самом деле важна. Я хочу тоже добавить, Илья, я не услышал того, чтобы Любава или Светозар как-то разбивали родноверие на секты. Было сказано, что есть определенные недопонимания, различия, которые культивируются среди староверов, вернее, прошу прощения, родноверов, были сказаны, родноверов и тех, которые относятся к анастасиевцам. Это есть проблема. И Любава сказала, что необходимо уходить от этого разделения, идти к единству. И это слово повторялось, единство, много-много раз. Поэтому в данном случае этот эфир, я считаю, что он не разделение, а наоборот, эфир посвящен сближению между разными направлениями одного и того же кристалла, о котором, опять же, Любава здесь говорила. Так что я как-то вот не вижу того, о чем ты написал. Прошу прощения. Наташа Трофимова, вопрос в эфир. Может, люди в поселениях слишком заняты повседневными делами и совсем не остается времени на саморазвитие? На самом деле это так. То есть жизнь поселения очень тяжелая. И мы как бы прошли, получили этот опыт и понимаем, ну, вот первые годы были вообще очень тяжелые, когда мы на нашем участке было просто голое колхозное поле бывшее. Там рос бурьян и больше ничего. Пекло солнце, не было колодца, не было дороги. Но в то же время, я вам хочу сказать такой секрет, именно это время и очень сильно нас в духе подняло. Потому что мы ездили, у нас у Сатазара был УАЗик, это такая машина, похожая на старую скорую помощь, да, на таких больших колесах. По-другому мы как бы добраться в поселение не могли, только на этом УАЗике. Там были колеи, где-то по метру и тоненькие, скажем так, насыпи, да, по которым можно было между этими колеями проехать, потому что все поле, ну, поселенцы так или иначе разбороздили. И вот, и проезжая, скажем так, попадая, пытаясь попасть в свое поместье, больше всего времени мы посвящали молитвам, потому что проехать можно было только с молитвой. Поэтому я считаю, что надо просто делать повседневные дела с молитвой родным богам, вместе с ними, и это будет духовно растить. Вот теперь я понимаю, почему Россия самая, одна из самых духовных стран. Потому что дороги такие. Все время в дороге молишься. Идем дальше. Радослав Шугаров. Вопрос в эфир. Многие силы не заинтересованы в том, чтобы человек жил в экопоселениях, и один из их приемов – выбрать единоличные поселения с нежизнеспособными в перспективе мироукладом, чаще вне Руси, и начать их неявно спонсировать материально, информационно, окружать на таком плане дружественными мыслями. Дальше поселение начинает процветать и становится образцово-показательным центром распространения своих идей. Как простому человеку отделить ложные пути и почувствовать правильные? Очень сложный вопрос даже для, ну, понимания, скажем так, постараемся угадать. Радослав, извини, если немножко ответим не в попад. Ну, я так понимаю, попытаюсь разобрать вопрос на, по сути, что есть некие поселения, которые спонсируются так или иначе, и информация о них распространяется в широком плане. Ну вот... Он тут пишет как раз про тонкий план, окружать на тонком плане дружественными мыслями. На самом деле, вот в «Звезде Ковчега» мы описали такое поселение. Но я бы не сказала, что оно спонсировалось там как-то материально другими людьми, но тем не менее родные боги, одно из наших общеизвестных поселений, мы как раз об этом написали, окружило определенным тонким планом, да, то есть дало ему возможность, как одному из первых поселений, стать образцом. Вот он пишет о том, что дальше поселение начинает процветать и становится образовательным центром, распространяя свои идеи. Но я бы не сказала, что это ложные пути. То есть ложных путей, в принципе, если при правильном подходе, любые ложные пути можно обернуть в плюс и дойти по ним куда нужно. То есть просто не надо как бы ходить в тупики по этим ложным идеям, а надо их использовать в своем развитии. И любой ложный путь – это, конечно, тоже опыт. Но я так понимаю, что он имел в виду, если что, не обижайся, если я неправильно понимаю, что в этих поселениях люди создают определенный опыт, становятся образцом для других людей, как надо жить, как надо выстраивать процессы. Но там, например, что-то страдает, да, то есть есть какой-то изъян. И это культивируется как то, что сработает для всех, я так понимаю. И была вот такая ситуация. В одно из поселений мы приехали на фестиваль, там приехало много людей, мы как бы были в славянских одеждах, и к нам подошла группа. И люди сказали: «Любава Святозар, что это такое? Вот мы здесь находимся в этом поселении, а здесь вот как бы в нем кришнаиты поют, ну как бы по ночам. Вот вы на ночь там ушли, живете там где-то в доме, не слышите, а мы здесь с палатками стоим, и здесь кришнаиты проповедуют свою религию». И это же славянское поселение, это идеал, это прототип, это, скажем так, то, что должно вести людей. Почему здесь, на нашей русской земле, мы не против, ну, как говорили эти люди, мы не против кришнаитов, но только почему они эти хари... Ой, извините, я просто не обижаюсь, я просто цитирую, да? Но почему эти хари, они говорят, на нашей родной славянской земле? Вот, но хари Кришна имеется в виду, хари Рама и так далее. Вот, но так сказал наш русский мужчина. Я ему говорю, что да, вот как бы это некие искажения, да, неправильный опыт. Это поселение не приняло, о чем мы как раз и говорили в начале, оно не приняло на духовном плане вот эту духовную надстройку родных славянских богов. И у них нету в этом месте ничего. И любые, скажем так, духовные эгрегоры, которые претендуют на вот это вот прекрасное там процветающее поселение, они туда встраиваются, в этот духовный триглав вот этого эгрегора. И он его принимает, ну, по крайней мере, пинок не дает. И в этом кривда этого эгрегора, потому что он не сможет стать духом. Его не примут родные боги. Но они не смогут с ним взаимодействовать, потому что любой эгрегор – это, скажем так, тупик для энергетических процессов. Ну, вы сами понимаете, я не буду долго распространяться на эту тему, но эгрегор любой как бы носит целью накачать себя. То есть он вбирает в себя энергетические частички, душ там, и так далее, и так далее. И его основная задача – сделать себя как можно больше. То есть у богов такой задачи нет. Они и сами как бы родник любви, энергии, веды. То есть им это не нужно просто в принципе. Поэтому и суть как раз славянского народа – прийти не к ограничивающим эгрегорам, которые тебя используют, а прийти к своим самодостаточным родным богам, которым единственное, что нужно от человека, это то, чтобы он был счастлив. Духовным родителям. Своим духовным родителям, Святозар говорит правильно. Вот поэтому, скажем так, любой успешный опыт поселения, здравомыслящий человек должен разделять на тот опыт, который видимый и который мы можем использовать себе в плюс, и, скажем так, видеть те недостатки, которые здесь есть. Ну, то есть анализировать, да, там среди... Ну, это то же самое, мой любимый пример из питания. Любые типы питания хороши, и вегетарианство хорошо, и раздельное питание хорошо, и сыроедение хорошо, а праноедение еще лучше. Но все это выстраивается в определенную цепочку, и мы говорим о том, для кого, когда и в каком количестве, да, то есть какое питание использовать. Но для мясоеда и раздельное питание хорошо. Для вегетарианца, скажем так, хорошо бы перейти на раздельное питание или на веганство. Для сыроеда неплохо бы смотреть в сторону праноедения, есть поменьше. Значит, это поселение пока родную веру не потянуло. Да, просто как бы духовно. Не готово было духовно. Вот и все. Вот. И у нас как бы то, что имеем, то имеем. Вот в поселениях такой опыт, другого нет. Сейчас создать опыт поселения с родными богами, ну, многие пытаются. Чаще всего эти поселения, как бы, как вот говорили, Илья, по-моему, говорил, они закрыты и никого туда не пускают. То есть они есть где-то там, может быть, в Сибири, в отдаленных уголках нашей родины, туда не попадешь. Они просто держатся за старые традиции и живут там своим укладом, не пытаясь это как-то нести вовне, но просто сохраняя традицию. Но там можно посмотреть более-менее такой опыт. Позитивные. Да, я согласен с тобой, что если родная духовность не учитывается при создании чего-то родного, то в этом случае обязательно получится что-то неродное или будет вообще развалено, потому что святое место пусто не бывает. И это место все равно какая-то духовность должна будет занять. Мало того, тот народ, который отказывается от своих корней, превращается в навоз для корней другого народа. Это уже проверена действительность, поэтому те, кто пренебрегают своими предками, то есть богами, те, ну, как-то так очень большую медвежью услугу себе делают. И особенно еще те, кто упрощают богов до уровня духов, ну, это вообще, конечно, нечто. И очень хорошо ты сказал про эгрегор. Мы делали несколько передач, где про эти эгрегоры рассказывали. У славян никогда не было эгрегора. Славяно-русы, славяно-арии никогда ни в какие эгрегоры не входили. Это просто было, во-первых, бесполезно, бессмысленно, потому что, во-первых, слово эгрегор не наше, не родное. Оно означает или бдящий по-гречески, или по-латыни. Это тот, который пастух. Нам пастухи были не нужны. А бдящие нам тоже были нужны, потому что огромное количество существует вспомогательных и духов, и сил, и тем более богов, которые никогда не отдыхают в этом смысле и с которыми всегда можно пообщаться. Поэтому славяне, славяно-арии, славяно-русы, они всегда находились в божественном провидении, в прямом смысле этого слова, в общении с своими родичами, богами и предками. И предавать это бессмысленно, глупо и преступление является, поскольку предательство на Руси – это самое-самое страшное, что могло быть. Вот как-то так. А если люди просто очень возгордились чем-то, гордыня у них играет от своей глупости и невежества, но в этом случае к ним будут петь сначала, может быть, кришнаиты будут приходить, к которым, конечно, уважительно отношусь, ничего плохого про них сказать не могу. Но сначала кришнаиты придут, потом придет кто-то другой, более значимый, а потом смотришь и постреливать начнут. И охоту на вас устроят. Ну ладно, идем дальше. Сева У. Всем здравия. Если все поселятся в поселениях, то кто будет работать на заводах и ковать щит Родины? Вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Но хочу сказать, что сразу все не поселятся в поселениях. Просто есть люди, склонные к жизни на земле, а есть люди, которые только в городе живут и больше ни о чем не думают. Поэтому просто сейчас речь идет о том, чтобы устранить перекос. Сейчас в городах живет вот больше 75% населения. А на земле, то есть вот на наших бесконечных просторах России, матушки, живет 25%. И это дисбаланс, который мешает нашему развитию очень сильному. Поэтому вот движение поселения, жизни на земле, то есть еще к нам как минимум 50% населению можно смело, так сказать, идти и не бояться, что кто-то не останется работать на заводе. На самом деле, вот мне Сатазаров когда-то сказал такую интересную вещь, не знаю, где он ее прочитал или сам принял от богов, но он сказал, что если люди все будут жить в поселении, то это опыт, достойный для воплощения каждым человеком. Потому что в поселениях у тебя есть земля, на которой ты можешь вырастить все необходимое. Есть люди, которые могут быть твоими соседями, соратниками, и они могут закрыть решение разных вопросов, таких как изготовление одежды, то, что нам необходимо, там, мебели какой-то, открыть какие-то мелкие ремесленные производства и обмениваться вот в этом едином, скажем так, бытие вот этими вещами, да, которые нам необходимы для жизни. И в общем-то, тогда не придется кому-то работать на заводах и копать щит Родины, ведь не было раньше заводов. То есть 100 лет назад какие заводы? Ну, я имею в виду больших, таких, как сейчас, предприятий. Но я хочу сказать, что вот в такой постановке, как Сева задал, вопрос, может быть, не решается, что вот нужны заводы, нужен щит ковать. То есть если 20 или там сколько там, 40% населения будет жить в пространстве любви, это пространство любви окутает всю планету Землю. И просто не придется нам ковать щиты, и сама любовь будет нас защищать. То есть вот решение вопроса намного выше, и вопрос решает. То есть вот думать о том, что вот мы потеряем преимущество в развитии, отстанем от других государств, наоборот, все государства будут приезжать за нашим духовным опытом и брать с нас пример. Да, ну это вот вопрос, как я понимаю, он больше относится как раз вот к тому самому переходному периоду. Но вот, когда все будут жить в поселениях, этот вопрос не встанет, поверьте, Сева. Вот. А сейчас он встает, потому что непонятно, как прийти к тому, чтобы все жили. Потому что живут сейчас на Земле единицы. Это 200 поселений, в каждом из которых это, ну, в среднем это 100 человек. То есть это очень маленькое количество людей. И сейчас обо всех речь не идет. Еще есть одна маленькая такая заблуждающая структурочка в головах у людей. Они думают, что если люди живут в поселениях, то они какие-то оборванцы, в лаптях лазят, и никакой технологии там вообще не может использоваться, вообще там ничего не может быть. Забывая про то, что многие-многие, не то чтобы столетия, а тысячелетия, десятки и сотни тысячелетий, наши предки прекрасно жили на этих землях и прекрасно умели поставить многих на место, имея технологии более высокого уровня, чем те, которые сейчас предложила нам технократическая цивилизация. И если бы не изменения, которые нужно было пройти на Земле, то сейчас эти технологии были бы доступны. Просто школа имеет определенные такие установки, когда меняются правила игры чуть-чуть. И сейчас правила игры в очередной раз меняются. Нам надо не то чтобы приспособиться, а соответствовать этим правилам игры и уже выходить из той клаки, в которую нас засунули, в которую мы себя дали опустить. Время пришло другое. Поэтому и технологии будут открываться несколько иные, и мощь будет увеличиваться, и разумность людей также. Иначе, как я уже много раз говорил и повторю, те, которые не приспособятся, те, которые не поймут, не осознают и останутся на уровне троглодитов, они как фекалии будут смыты в канализацию истории. Такая проблемка у нас есть. Так что надо мыслить не то, как сейчас мы живем в болоте, а мыслить о том, как живут, оказывается, суши есть, где можно вот твердо ходить, а не булькать, где можно много что делать интересного. Далее, Ольга, вопрос в эфир. Все ли должны жить в поселениях? Ведь прошлая цивилизация жила в каменных домах. Античность имеется в виду. Ольга, так никто не мешает построить в поместье каменный дом. Это не вопрос. Не обязательно строить деревянный дом, можно построить каменный. Можно построить каркасный, можно построить соломенный, ну и так далее. Вариантов строительства огромное количество. Вы должны просто для себя определиться, хотите вы вообще жить в экопоселении, в родовом поместье, или просто хотя бы на земле с друзьями и товарищами, и по каким устоям. А уж дом-то, уверяю вас, постройте, технологий огромное количество. И есть технологии, которые намного выгоднее и проще, нежели тем, которые сейчас предлагают. Идем дальше. Иван Капуста, вопрос эфир. Живу на земле, в станице. Часто посещает мысль уехать в поселение, но думаю, что поселение – это все заново. Почему бы не попытаться менять обстановку на местах? Я так понимаю, я так посмотрела и поняла, что вот эти два вопроса, всем ли нужно, все ли должны жить в поселениях, и как раз вот этот вопрос Ивана, они очень созвучны между собой. Я решила их объединить. На самом деле, мы говорим о жизни на земле. То есть жизнь в поселениях, так таковая, она отличается от жизни в той же деревне, только тем, что ее, понятно, как вот Иван пишет, нужно заново начинать обустраивать, ну, инфраструктуру и так далее, и тебе в этих поселениях, ну, редко кто-то поможет. То есть, как правило, власть, как бы при этом, она, ну, отгораживается от людей, от этой общности, потому что люди берут земли дешевые, сельхозназначения, и там строить что-то они вообще, в принципе, ну, по большому счету не имеют права. То есть это только разрешено строить временные постройки. И потом дальше за этим следует какой-то большой труд для того, чтобы это все, ну, привести, ну, законодательно закрепить за собой. Вот. И жизнь в деревне, она тоже подразумевает жизнь на земле. Чем перспективнее жизнь в поместьях, как уже вначале сказал Святозар, ну, об этом, может быть, явно не говорится, но подразумевается, что гектар на гектаре может проживать достаточно количество большое людей из твоего рода. То есть твои родственники, они, даже если семья будет рожать много людей, вот, допустим, там гектар разбить по тем же, ну так условно разбить по тем же там 8 соткам, на которых живут люди, это достаточно много, да, поколений можно поселить. И можно жить рядом. Это очень удобно. Можно выращивать для себя продукты и так далее, но если человек занимается ремеслом каким-то и совершенно не нуждается там в пространстве любви на данный период, то можно создавать опыт в деревнях. И даже есть направление такое людей, которые пытаются именно жить по, ну, как бы традициям и вот этим книгам, да, по тому образу, который в книгах описан, именно в деревнях. Менять обстановку на местах. То есть надо пытаться. То есть, ну, как бы надо пытаться, это тоже очень полезный опыт. Здесь как раз очень, ну, большая помощь именно в том, что быт уже налажен. Есть колодцы, часто есть электричество, а в этих деревнях есть дороги уже какие-никакие и так далее. То есть, есть какая-то инфраструктура, потом есть поддержка государства, потому что это населенный пункт. Есть дотации, которые можно получить, если община объединится. Есть возможность взять управление этой властью, это тоже есть на местах. То есть люди этим очень серьезно, как бы, к этому подходят, к возрождению деревень российских, и занимаются. Поэтому надо пытаться. Если есть в этом такое предназначение, то этим и надо заниматься. Да. Ну, вот у меня был такой опыт. Я ездил в поселение в Тверской области, Теремки называется. И там как раз ребята взяли на краю деревни обычной, несколько домов выкупили и начали создавать поселение. И основной проблемой, которой они потом вот поделились, сказали, что это было трудно создать свое пространство, потому что тот уклад жизни, вот уже спивающейся деревни, который там был, он никак не уживался с вот идеей, которая вот высказана в книгах Мегре, вот Анастасии, и вот из-за этого были постоянные конфликты. И в итоге потом некоторые из этого поселения все-таки поехали искать землю именно в поселениях. Но я знаю, что многие находят единомышленников, и в деревнях тоже удается создать свое пространство, свой коллектив очень дружный. Но это вот, как говорится, надо искать особые деревни, может быть, совсем почти или заброшенные, или где очень мало жителей, чтобы коллектив, который туда приезжает, смог продвинуть свою идею, свою идеологию, свое мировоззрение. Ну, потому что люди как бы живут уже много лет там, и даже с нашим полем, вот в Славном, были и то проблемы от местных дачников, потому что они говорили, что мы здесь ходили, здесь ничего не было, а сейчас как бы здесь есть вы, нам мешаете ходить в лес. То есть проблемы очень банальны, и, ну, как бы настолько простые, что даже смешные, но тем не менее они существуют. И все это переходит в какие-то достаточно большие конфликты, может переходить. Если поселение не проявит большую силу и не сможет себя защитить, сила, опять же, единство. Вот этим единством как раз и был решен наш вопрос конкретно. Вот. То есть в деревнях, ну, люди не согласны, те, которые там уже живут, а с тем мировоззрением, и некоторые в деревнях считают чудиками, ну, как бы какими-то сектантами, чудиками, там, не от мира сего, да, вот людей, которые не пьют, а работают, что-то там пытаются создать. Они уже давно опустили руки, им это неинтересно. И хорошо, если в деревнях найдутся мужики, ну, как бы люди, которые заинтересуются этим, поддержат, на самом деле их вдохновение не уйдет, ну, там за несколько лет она сохранится. Тогда это возможно. Понятно. У нас, по некоторым статистикам, каждый год высвобождается несколько сотен деревень, полностью высвобождается, и они уходят вообще с карт. Так что можно ехать, искать опустошенную деревню, брать на попечение, может быть, оставшихся двух-трех там старушек, помогать им выживать, помогать им жить, при этом пользоваться домами, которые там сейчас есть, ну, может быть, чуть подлатать, и эта община будет вполне себе хорошо существовать, как, во всяком случае, использование домов на начальном этапе. Такие опыты тоже где-то я уже встречал. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Каков юридический статус родового поселения в целом и каждого поселенца-собственника в отдельности? Ну, вообще, у каждого поселения есть свой опыт. И одним каким-то ответом, то есть вот конкретным, не ответишь. Есть поселения, которые образованы как некоммерческое партнерство, и земли выкуплены на некоммерческое партнерство. А вот потом розданы уже и проданы конкретным участникам партнерства. А есть поселения, где так и осталось собственность на некоммерческое партнерство, а поселенцы арендуют у некоммерческого партнерства земли. Опыта очень много, то есть поэтому ну, надо конкретно рассматривать конкретные поселения. Ну, Сагазар правильно сказал, он обобщил, ну, вот это основной опыт, и последнее, что появилось, это организация поселений на базе потребительского общества. То есть люди сейчас думают, ну, как бы разные моменты. Конечно, в этом плане вот есть еще то, что мы сейчас говорили, на образование именно населенного пункта, то есть это если на базе деревни сначала идет стартап, то есть проект стартует поселение, там можно сделать общий дом, вот как мы советовали, например, со Светозаром людям, мы считаем в этом очень хороший выход. То есть на базе деревни формируется какой-то костяк, люди там живут, как Алексей сказал, пользуются домами, инфраструктурой и так далее, и после того, как у них происходит этот этап единства и сплочения, они берут окружающие земли в свое пользование, расширяют, просто начинают строиться дома, и дальше им значительно легче, потому что они могут получать дотации от государства. Ну, вот они могут там участвовать в самоуправлении, районном и так далее, выдвигать своих лидеров. Ну, в этом плане проще. Но как бы стандартно, вот с самого начала, почему-то кто-то принял идею именно некоммерческого партнерства, нашел это в законодательстве, и землю оформляли так. Есть, еще раз повторю, что статус, когда земля выкупается неким юрлицом, вот этим некоммерческим юрлицом, и на него оформляется земля. И дальше это юрлицо может оставить ее в своем пользовании, либо разделить ее по тем членам, которые в это общество вступили. Ну, и они платят какую-то денежку, получают себе свидетельство о собственности. Может также некоммерческое партнерство, так бывает часто в поселениях, оставить себе какую-то долю участия в каждом поместье, например, 1/100, для того, чтобы так или иначе законами оперировать и не давать возможности. Ну вот, например, в поселении в Калужской области, в Миллионках, там земля просто передана в аренду, причем условия такие, что человек, даже который построил дом, в принципе, при определенных обстоятельствах, если все проголосуют, могут из поселения попросить. Ну, то есть выйти. Ну, есть поселения, которые более защищены. Например, у нас в Славном полностью вот сейчас процесс прошел, и как бы у всех участников, ну, почти у всех, да, кто захотел, оформил себе полную, как бы частную собственность на эти участки. Но, тем не менее, юридическую ответственность это не снимает за общие земли поселения, так называемые. Как раз вот поселение Славное сейчас встало перед этим вопросом, когда поселение КМП приходит к проверке и начинают, скажем так, предъявлять определенные требования нашего государства к освоению земель. То есть земли в сельхозназначении, они не могут просто так, скажем так, построить дома и ничего на них не делать. Есть такие проблемы, как залесение, есть различные там типы использования. То есть земля должна быть использована людьми, так или иначе, как ресурсами. И здесь очень много разных нюансов появляется. То есть тут, ну, как бы это опыт поселений, который они рассказывают, делятся, это тема отдельной передачи. Иван Капуста, вопрос в эфир. На повестке дня чтения «Звенящие кедры России» стоит ли читать как пособие по родовым поместьям? Такой деловой вопрос, серьезный. Я думаю, что это одна из книг, написанных для русских людей, вдохновляющих, ну, как бы там есть образы. Может быть, эти образы, скажем так, не такие совершенные, как нам бы хотелось, допустим, но, тем не менее, в свое время они нас очень вдохновили, и меня, и Светозара, и, ну, как бы те люди, которые читали, тоже достаточно вдохновились. Я считаю, что вдохновение и видение себя в более природной среде, более, скажем так, ну, вот, они дали душам выход. То есть души задыхались просто в городах, не знали, как жить. И эти люди с душами... Ну, у душа есть определенное предназначение, им нужен был просто этот глоток воздуха. И поэтому Россия с таким энтузиазмом откликнулась вот на этот образ. И я думаю, что прочтение этих книг, оно не будет бесполезным. То есть можно это читать там, критически, анализировать, выбирать то, что тебе поможет, что-то там отбрасывать, но в любом случае это очень интересные образы. Я хочу сказать, что эти книги точно относятся к категории книг, которые меняют мировоззрение. Таких книг очень мало, но вот именно эти книги, именно такие. Ну, не поймите неправильно, то есть мы здесь не сидим и не пропагандируем, скажем так, книги, но мы не являемся теми, кто продвигает эти книги. Но тем не менее советуем их прочитать, как бы как Если у вас к этому резонат, ну, как бы, если чувствует душа, что там она что-то почерпнет на данном этапе. То есть вот ненавязчиво, скажем так. Не знаю, не знаю. Может, там на книгах сидите, приторговываете. Идем дальше. Ольга, вопрос. Многие представляют поселение как крестьянский ручной труд. Какими достижениями цивилизации могут похвастаться родовые поместья? Солнечные батареи, техники, обработки земли, автоматизации и так далее. Чем славны у нас родовые поселения и экопоселения? Ну, вообще, тут опять же, смотря как подходить, то есть поселения очень разные, и опыт у них, Ольга, тоже очень разный. И есть поселения, которые, ну, как бы материализм ставят во главу, да, и они озадачиваются в первую очередь именно вот этими моментами, да, как бы там, где у тебя нет электричества, вряд ли оно туда, ну, туда когда-то придет, они живут с солнечными батареями, используют какие-то другие ресурсы и природные способы добычи энергии. Но не в этом суть поселения совсем. Как бы, да, крестьянский ручной труд, это может быть для кого-то покажется не самой вдохновляющей идеей, особенно для тех, кто на дачах покалывал, у кого спина поболела. Тут как бы та же дача, только умножить там в десяток раз, потому что у тебя гектар, а не 10 соток. Вот, и тут, ну, важно как бы прийти к достаточному минимализму, как говорит род батюшка, то есть жить так, как, ну, твоей душе достаточно, без излишеств, но и как бы не нуждаясь. И понятно, что этот образ, к нему нужно прийти. То есть ты приезжаешь, и в любом случае у тебя есть голое поле, где тебе нужно что-то создать, что-то построить. Это может быть маленький домик, допустим, 4 на 4, к которому мы пришли. И мы прожили в этом домике 5 лет. И, в общем-то, нам хватило. Ну, то есть, ну, там потом, может быть, да, стало много гостей, захотелось сделать пристройку. Но, в принципе, в таком домике тоже можно жить. То есть нашим душам нужен был такой опыт достаточного минимализма, то есть существование. Вот, ну, если говорить о природной среде, то ты приезжаешь жить на земле, не в доме. Но в доме можно жить и в квартире. И, ну, как бы ты приезжаешь для того, чтобы общаться с землей и быть там большую часть времени. И большой дом уже как бы не так актуален. И не стоит такое, скажем так, такой целью напичкать его всем тем, что у тебя было на земле. У меня, например, не стояло. У кого-то, скажем так, другие потребности. И люди, там, соседи, наоборот, стремились принести в свой быт много комфорта, и был очень сильный восторг и счастье у души, когда там вода полилась из крана. То есть блага цивилизации доставались слишком тяжелым трудом, и когда они пошли, это приносило радость и счастье. Я хочу сказать, что вот достижения цивилизации, которые были точно в поселениях и в поместьях, это то, что люди начали создавать пространство любви. И это самое настоящее достижение цивилизации. Это не какие-то там батарейки или еще что-то, то, что может делать город. А в поселениях было создано то, что именно в городе не получается сделать. И это именно достижение цивилизации. Наконец-то мы доросли до этого, что мы начали соединяться с землей и воспринимать ее не только как крестьянские там забавы, там что-то вспахать, посадить, а как именно богиню Макаш, с которой мы духовно растем. Вот именно в этом достижение поселения. Да, я с этим соглашусь, как бы пространство любви – это то, чего не поставишь в противовес каким-то технологиям, в смысле, да. Еще вот хотела мысль такую важную сказать. Просто люди должны понимать, вот в этом идет очень сильное разочарование, когда люди приходят на Землю. Они, почитав книги Мегре, думают, что дальше на Земле, вот на этом гектаре, их совершенно не ждут никакие трудности. Что они быстренько все сделают, быстренько со всем разберутся, построят дороги, дома, и все будет хорошо. Жизнь будет развиваться, вокруг будут петь птички и цвести цветы. Но это не так. То есть многие представляют поселение как крестьянский ручной труд. Задает вопрос Ольга, она права. Это на самом деле большой труд. Ну, то есть это труд, но этот труд, он не пройдет даром. Это труд, который нужно вложить для того, чтобы наши потомки могли родиться в этих пространствах любви. Нужно посадить тысячи деревьев. То есть вот участок гектар, представляете себе, нужно окружить там соснами, березами, елями там, и так далее, другими растениями. На юге там можжевельниками, кипарисами и так далее. То есть нужно создать раму для пространства любви, в которой энергия будет концентрироваться. И без этого невозможно дальше как бы удержать эту энергию в этом пространстве. Эта рамка обязательно нужна. Посадить столько саженцев, ухаживать за ним, вырыть ямки, удобрить и так далее – это большой труд. Большой труд создать свои сады, огороды, их мыши едят, там много трудностей, ну как бы защите их, этих саженцев, морозы и так далее. То есть сказать, что это, ну скажем так, по щелчку пальца само все появится, это просто обманывать. И вот очень хорошо, что этот вопрос стал, потому что читая книги, кажется, что это все просто. И в этом просто есть большая помощь. Это вдохновение, образ, который тебя ведет. Но это все равно, чтобы я сказала бы людям, что раскрыть канал ведомости – это просто. Вот я просто пошла и просто сделала это. Но у меня это с детства. Также у Анастасии это наработано как бы, ну, многими поколениями ее предков, которые жили на земле. Вот эта родовая поляна, которая у нее была. И, конечно же, мы тоже, начиная вкладываться и нарабатывать этот канал, нарабатывать землю, пространство любви, мы со временем к этому придем. Если мы не придем в том объеме, как бы нам хотелось, придут наши дети, наши потомки. Но мы проложим этот путь. Просто другого пути пока нет. Остальные пути, ну я бы не сказала, что они там для всех, вот для человечества. Мы, ну как бы наши пути, они как бы продуманы и заранее предопределены кармой той же самой. И выйти за пределы этой кармы человечества, вот, преодолев себя вдруг, ну это очень маловероятно. То есть мы просто должны развиваться, вот руководствоваться этими образами и на каком-то этапе вложить труд. Может быть, мои слова будут непопулярны, но это опыт. Далее, вопросы, связанные с политикой и прочими противодействиями, зачитывать не буду. Хотите революций? Пожалуйста, обращайтесь к определенным структурам, вам там деньги выдадут. И на эти деньги выданные сможете отработать очередное кровопролитие. Хотите упираться? Упирайтесь. Потом не говорите, что всем плохо еще стало. Вместо того, чтобы включить здравомыслие, начинайте жить по-хозяйски на этой земле. Далее, Русь, ведическая, вопрос эфир. А как у вас выбирается лидер? Ну, лидер мы неоднократно, я думаю, что на славянском радио звучали критерии выбора лидеров, потому что были известные личности, которые выступали на эту тему и рассказывали, как это было у предков. То есть лидер – это обязательно человек, который достиг какого-то мастерства и уважения в обществе. То есть это человек, который живет в той среде, в которой этот лидер выбирается. То есть если говорить о поселениях, то этот человек должен жить в поселении. Потому что если он живет не в поселении, он не знает тех проблем, да, которые поселенцы на себе испытывают. Если он там наездами приезжает или тем более живет в городе, он не может являться лидером. Если говорить вообще в идеале, то это должен быть глава семейства. Или, ну, на мой взгляд, это вообще должна быть пара. Ну, чтобы взгляд был более, скажем так, гармоничен, потому что в семье пара – это единое целое. И это взаимодополняющие начала, которые могут вместе сделать гораздо больше, чем поодиночке. То есть это семья, очень сильная семья, живущая на земле, если говорить о поселениях, у которой есть дети, и которая, скажем так, проявила себя как, уже как род, как больше, чем у нее есть плоды. И вот эти лидеры достойные уважение в среде своих единомышленников, достойное доверие, как раз и должны представлять их интересы. И лидер – это вот по божественному замыслу, это человек, который живет для своего народа. Он отдает себя служению, он не настроен на корыстные интересы. Да, он заботится о своей семье, о своем роде, и его, скажем так, материальное благосостояние, там, образ жизни могут показывать, ну, то или иное, да, там, своим единомышленникам. Тем не менее, люди должны хотеть идти за ним. Если даже сейчас у него каких-то из этих вот, то, что мы перечислили, нет, там, мастерства или там, многодетности, или чего-то там еще, да, что не, может не хватать для этих критериев, он должен к этому стремиться. То есть это должно быть в его целях, единомышленники должны видеть, что это как бы его греет, и он к этому рано или поздно придет, потому что идеальных людей сейчас найти невозможно. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос в эфир. А может, опытные поселяне, те же анастасийцы, пойдут на дальневосточные гектары и помогут местным людям заселить это огромное пространство? Любава, ты готова повести за собой? Типа, ты лидер? Джана Дарк, наверное. Просто дело в том, что у каждого человека есть свое предназначение. И я считаю, что это самое главное, то, что управляет жизнью человека и направляет его на те или иные решения. У меня есть свое предназначение, я его помню и ведаю, и поэтому конкретно на дальневосточные гектары я повести не готова, потому что это не является моим предназначением, у меня есть другое. Если я пойду это делать, то будет выполнять то, что кроме меня никто сделать не может. И это важно понимать каждому человеку. То есть каждый человек должен быть на своем месте. Все люди ценны для рода, и у каждого есть своя миссия, которую надо выполнять, не провоцируя, на какие-то, не искушая какими-то другими задачами. И что касается опытных поселян, я считаю, что вот есть такие замечательные передачи на Славянском радио. Есть замечательные люди, которые имеют опыт жизни в поселениях, их очень много, уже сейчас они разнообразные, пока пути проходили, и есть чем поделиться. И не обязательно, скажем так, физическое присутствие, достаточно информационной поддержки и вот этого опыта. Хорошо, Виталий Микеров, реплика в эфир. Но лидеры в природе являются вожаками, и на Руси это вожди и мудрецы. Дядя Вася, вопрос в эфир. Получается, по-вашему, все человечество – это своеобразные марионетки, которые даже не могут управлять своими жизнями? Какое тут тогда может быть развитие? Тут это понятно, какое? Никакого. Оно сейчас и есть. Есть полная деградация. То есть без родных богов, которые являются просто частью нашего триглава в нормальном состоянии, у нас нет никакого развития, у нас есть сплошная деградация. И так получается, да. То есть люди должны сделать свой главный ключевой выбор – прийти к родным богам. И другого пути нет. Я это ответственно заявляю, хотя я не люблю, скажем так, ограничивать в чем-то или, скажем так, закрывать. Можно, конечно, ходить вокруг да около, по карме, пробовать что-то. Но человек, как сказал Воланд, даже не знает, что он будет делать вечером. Какое тут может быть управление? То есть, в своей жизни. Какое может быть развитие? Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Здравия. На каком этапе Русь находится сейчас, по вашему мнению? Благодарю. Геннадий, по нашему мнению, Русь сейчас находится в переходном этапе. И я бы назвала это положение в чем-то... военном, военного времени, переходного времени, когда мы ведем духовную борьбу и воюем за свою, скажем так, свободу. Никому-то, может быть, не понравится слово «война», но духовная война идет, как Алексей сказал, никогда не заканчивается, она есть. Мы ее можем видеть или не видеть, закрывать глаза, но есть. И сейчас важно понимать, что Русь находится в том моменте, когда она может победить, сделать вот этот вот рывок и скачок. Сейчас для этого сложились все обстоятельства. Русь находится в одном шаге от своего начала духовного восхождения, своего возрождения. И боги об этом говорят постоянно, что сейчас все процессы изменились к лучшему. И именно вот это время... В это время самое главное запустить эти процессы достаточно быстро, потому что этот переход может быть очень долгим и растянутым, по сотни лет, сотни жизней, а может быть очень быстрым. И нам бы хотелось, как представителям родных богов, духовным проводникам, чтобы человечество все-таки эти процессы запустило как можно быстрее. Процессы осознания, понимания, принятия своей духовной сути и делания, скажем так, тех дел, о которых мы говорили, я перечисляла, с полной ответственностью, внимательностью и осознанностью, чтобы этот переход совершился быстрее, чтобы возрождение быстрее состоялось. Не люблю затяжные войны. Да, лучше вообще не воевать. Хорошо, а чтобы не воевать, необходимо быть как минимум здравомыслящим, тот, который находится на стороне богов, ибо тот, кто находится на стороне богов, не может просто иметь врагов. Все очень просто. если ты на стороне богов, то вопрос, кто против богов, то есть кто против тебя. Все очень просто, доступно и понятно, когда включаешь здравомыслие. Поэтому даже тем, кто боится, выгодно все равно быть на стороне богов. А те, кто сознательно живут, те, кто имеет некое представление и ведание, те даже не задаются этим вопросом. Для них слова «выгоды» даже здесь не существует. Они просто на стороне богов. Ну ладно, вопросы все зачитали, реплики тоже все озвучили, так что надо подводить итог нашей сегодняшней встречи. Прошу вас это сделать со своей стороны. Благодарим. Прежде всего, благодарим родных богов за то, что они были с нами, защищали нас в этом эфире, направляли, давали веду, держали покров. Благодарим слушателей, которые пришли на этот эфир и поддержали нас энергетически своим пониманием. Благодарим Алексея, который и Славянское радио, который дал возможность проведения такой передачи. Для нас это очень ценный опыт и возможность сказать то, что мы чувствуем, наш опыт, поделиться им с нашими слушателями. Благодарим единомышленников, которые здесь с нами собрались и тоже посвятили свою частичку души тому, чтобы эта передача состоялась, и надеюсь, что она поможет другим людям. И хочу поблагодарить мою дочь Цветану за то, что она к этому эфиру подготовила, как сказать, презентацию, да, первое включение песни, которая очень важная для нас всех. Она, это песня о единстве и о том, что в единстве во всем великая сила богов. То, что это их суть, единство, и то, что эту суть мы должны впитать в свои души, чтобы она стала и нашей сутью. И тогда нас ждет победа в той войне, которую мы не ведем, потому что мы на стороне богов, и нам не с кем воевать. Желаю всем мира. Благодарю. Светозар, скажи что-нибудь. Я считаю, что эта передача ответит тем людям, которые сейчас задумываются об дальнейшем развитии поселений, куда дальше двигаться, что дальше делать. И мудрые люди в этих поселениях, я думаю, что поймут, что отказываться от своих родных духовных родителей – это не самый лучший путь развития. И именно с родными богами наше будущее. Наше будущее в бесконечно далекое время. Благодарю. Я вот заметил, что очень много из того, что говорила Любава и Светозар, также и я тоже говорил, вот мы не сговаривались, говорил, например, на каких-то семинарах, куда меня приглашали, где были представители разных родовых поместий, в том числе и вот по Анастасиевскому направлению. И я обратил внимание, что многие мои слова воспринимались как будто бы нападка на их своеволие, свободу, нападка на духовного лидера в лице Анастасии или самого Мегре. Хотя никаких крамольных вещей я не говорил, я просто говорю, ребята, то, что было сделано 20 лет назад, это был первый ход для того, чтобы вас как-то пробудить и вытащить на землю. Время не стоит на месте, все движется, люди меняются. Вы уже за 20 лет повзрослели, у вас уже вон дети, уже кедры подросли кое-кого выше человеческого роста. И вы продолжаете жить в той же парадигме, которая была тогда. Надо переходить в новый этап, используя самое лучшее, что было, написано, рассказано, показано, полученный опыт, и идти дальше. Ведь тот, кто останавливается, превращается в болото. Разве вы хотите жить в болоте? Необходимо двигаться дальше, учитывая то, что сейчас есть на земле. И многие, в общем-то, прислушались, и, по большому секрету, меня в это лето опять зовут посеминарить уже не в одно поселение, а несколько поселений, несколько направлений. Вот с 15 июня там планируется целая такая череда, и первое ожидается выступление на Южном Урале. То есть я был удивлен, насколько просты такие слова, которые говорят о жизни в поселениях, как жили наши предки, как это все совмещать, как и какие-то родовые устои, и то, что было написано в книгах Мегре, и то, что досталось нам из каких-то скрытых источников, все оно совместимо. Главное, чтобы были мозги в голове и голова на плечах. Ну вот, такая интересная у нас сегодня получилась передача. Не сговариваясь, пересеклись во многих каких-то своих видениях, и мне это очень-очень радостно и очень светло от того, что, оказывается, не один такой сумасшедший, а, оказывается, еще и Любава и Светозар этим тоже занимаются. Значит, оказывается, есть движение, оказывается, все хорошо, и не стоит так сильно переживать. Главное просто включить чуйку и становиться человеком. На сим мне остается напомнить, что у нас 18 января 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7526 лета, понедельник. Второе дыхание родовых поместий. Тема, как говорил товарищ Ленин, архиважная. Сказители. Любава Живая, низкий поклон тебе, Любава. Светозар Полтавченко, низкий поклон тебе, Светозар, за то, что вы оказались у нас на эфире и то, что поделились такими важными наблюдениями, важными какими-то умозаключениями. Приходите почаще, приносите побольше. Всегда рад буду вас встретить, послушать, помочь провести полезную и интересную передачу для всего славянского мира, для всей Руси-матушки, которая не вмещается в рамках только какой-то одной взятой страны. Помните об этом. Перестаньте ругаться, кто из вас круче. Перестаньте спорить, кто из преподавателей, из пап и мам любимее или интереснее или красивее. Надо понимать, мир – большой кристалл. Вот о чем сказала Любава, этот образ тоже я применяю, почему я, опять же, рад, что не только я один, а и Любава, и неоднократно я слышал ее в высказываниях такие вот сравнения. Мир – большой кристалл. Если вы находитесь на какой-то одной его стороне, это еще не означает, что эта сторона – весь кристалл. Помните это, ищите друзей, и тогда меньше станет врагов. На сим я с вами прощаюсь, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.